Глава 12. Сбился с пути. Так грустно думать о тебе. В среду вечером после работы Александр сидел перед неизвестным баром к югу от Чандлера. Он сидел в своем грузовике, мотор все еще работал, его уже незабинтованные, едва зажившие руки лежали на рулевом колесе. Александр надел свой лучший костюм. Он проехал много миль от своих обычных мест, чтобы встретиться с Кармен. Был уже 9 час, позже, чем предполагалась встреча, и он, никогда не опаздывавший, если его не вынуждала к тому Татьяна, сидел в грузовике. Ему только и нужно было что заглушить мотор и войти внутрь. Так в чем проблема? Татьяна все еще заставляла его опаздывать. Александру пришлось постараться, чтобы подготовиться к этому, предотвратить вопросы в случае, если они возникнут, подумать о непредвиденных обстоятельствах. «А может, Энтони после школы пойти к Франческе? Я задержусь на работе», — сказал он Татьяне этим утром. Они так и не разговаривали, разве что через сына и о нем. Александр рассчитывал, полагался, на все то же невыносимое молчание, но вместо того этим утром Татьяна сказала: «О, прости. Что, снова позднее совещание? Как будто ты без того мало работаешь. А ты поешь?» Александр обещал, что поест. И теперь он пожирал себя изнутри. Он сказал ей, когда уже собирался уйти: «Я не знаю, когда вернусь, это встреча в южной части города». А Татьяна сказала: «Не беспокойся, просто делай, что должен. Я подожду». «Как руки? Лучше? Хочешь, я перебинтую заново?» И это после 4 дней почти без разговоров. И вот теперь Александр сидел здесь, готовясь сделать то, что должен был сделать, и не мог выйти из грузовика. «Хочешь, я позвоню?» — спросил он перед тем, как она ушла на работу, в шляпке с медицинской сумкой в руке. «Если очень задержишься, позвони, а нет, так просто возвращайся». Однако она не смотрела на него, говоря это, не подняла взгляда. Мотор гудел. Кружащийся дервиш внутри Александра был так беспокоен и так безжалостен, что Александр заметил, что трясет руль в отчаянной попытке взять себя в руки. Все было в порядке. Все должно было быть в порядке. Татьяна никогда не узнает об этом. Александр не соврал ей насчет Тайрона, потому что она не спросила, а уж он точно не собирался заговаривать сам. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Она ни разу не посмотрела на него и не спросила: «Ты где же ты был до 6 утра?» И все же в его спокойном доме происходило то, чего он не мог не замечать. Татьяна с пятницы не готовила для него, она не пекла свежего хлеба, она не стирала его одежду, она не заправляла его сторону кровати, не подбирала сигаретные окурки, не выбрасывала старые газеты, не приносила ему кофе. Татьяна не ездила в бакалейную лавку. В понедельник и вторник Александру пришлось самому привозить домой молоко. «Ты не купила молока», — сказал он в понедельник. «Забыла». Во вторник она ничего не сказала, а он и не спрашивал. Оба дня она работала, а вечером не включала огоньки, не зажигала свечи. Оба вечера Александру приходилось самому включать лампочки на елке, когда он приходил домой. И, несмотря на все, состоялся их вежливый разговор утром в эту среду. Факт поразительный и чужеродный, как японец в Нормандии. Они не целовались с субботы, не прикасались друг к другу в постели с субботы. Их брак плыл по неведомым водам. С тех пор, как они были вместе, они ни дня не провели без ласк. Это было так же неизбежно, как морские приливы. Но теперь они словно оказались вдруг на земле в его палатке в луге, не прикасались друг к другу 4 дня. Думал ли Александр о том, что происходит с Татьяной? Нет, он не думал о ней. Он думал о себе и обо всей той лжи, которую мог бы сказать ей так, чтобы она никогда ничего не узнала. Седан Кармен стоял перед баром на стоянке. Она уже была там, ждала. Александр выключил мотор. Он должен войти. Они могут выпить, может, быстро, очень быстро, перекусить, а потом... Александр прихватил наличных для отеля «Вестин», презервативы для себя. Он был готов. Он пойдет туда с ней, проведет там час, может, два, потом под душ, одеться, уйти. И вот тут-то и крылась проблема. Сразу после душа с гостиничным мылом, оставив Кармен приехать домой к Татьяне, сказавшей «я буду ждать», когда он войдет в дом после секса с другой женщиной, сможет ли он посмотреть в глаза Татьяне или увидит, что она прячет взгляд, или ему не нужно смотреть ей в лицо? Она почует запах дешевого мыла. Лучше принять душ без мыла. Она заметит влажные волосы, все поймет, заглянув ему в глаза. Она поймет по его ускользающему взгляду, поймет, прикоснувшись к нему. Она все поймет мгновенно. Кармен его ждет. Надо ли было решить не ехать сюда до того, как он принарядился, принял душ и положил в карман презервативы? Презервативы. Сердце Александра сжалось. Каким он был предусмотрительным, осторожным, как подготовился к предательству. Это был не случайный всплеск эмоций, как в прошлую пятницу. «Ох, милый, я так виноват, я не хотел этого. Я был просто пьяный, потерял власть над собой. Это ничего не значит, милая, милая, милая». Нет, это было преднамеренное предательство. Это было хладнокровное предательство. Александр не был пьян, он не был вне себя, и он заранее купил презервативы. Он даже из себя самого с трудом мог убедить в том, что в пятницу был вне себя. В конце концов, он ведь сидел в баре один, ждал, когда появится Кармен. Похоже ли это будет на бесконтрольный всплеск, когда об этом услышит Татьяна? С одной стороны, Таня, мой преданный грузовик, а с другой — час в баре в ожидании подружки. Таков ведь был порядок событий. На стоянке было темно, в баре мигали огни. Сквозь украшенные к Рождеству окна Александр видел людей, двигавшихся внутри, болтающие парочки. Она такая оптимистичная и такая занятная. Работает 60 часов в неделю. Она никогда не узнает. И даже если узнает, она меня простит. Она все мне прощает. И все пойдет как прежде. Но в его доме не было чисто. Его одежду не стирали. На его столе не было еды. Его лица не касались ее губы. Александр тяжело дышал, стараясь выбраться из трясины. Ужинать с другой женщиной. Он никогда такого не делал даже в годы до Татьяны, когда служил в армии, особенно когда служил в армии. Когда он был солдатом гарнизона, он покупал девушкам выпивку, а уже через полчаса их юбки задирались вверх у парапетов набережных. Вот такими были его ухаживания. Александру было уже 38, но он ни разу не приглашал никого на ужин, не получив сначала секса, кроме Татьяны. Представляя неловкий напряженный разговор, изображающий флирт, он стиснул руль, представлял, как удовлетворяет желание с кем-то новым, возбуждаясь немного от незнакомого, а потом поехать домой, принять душ. Или не принимать? Это было невообразимо. В него словно вонзился стальной коготь. А потом вдруг... Он лежит на грязной соломе. Его много раз избивали. Его тело превратилось в один окровавленный синяк. Он грязен, он омерзителен, он грешник и никем не любим. В любой миг, в любую секунду его погрузят в поезд на носилках и повезут через пасть Цербера к Гадесу на весь остаток его искалеченной жизни. И именно в этот момент свет ворвался в дверь его темной камеры номер 7, и перед ним возникла Татьяна, маленькая, решительная, невероятная. Она вернулась к нему. Она бросила младенца, нуждавшегося в ней, чтобы отправиться на поиски сломанной твари, которая нуждалась в ней сильнее. Она молча стоит перед ним и не видит кровь, не видит грязь. Она видит только человека, и тогда он понимает, его не бросили. Его любят. Вот ведь презренный идиот. Александр завел мотор, развернул грузовик, выехал с парковки и поехал домой, оставив Кармен ждать его в ресторане. По дороге он вспомнил кое о чем, как раз вовремя. завернул на заправку и выбросил в мусорный бак купленные им презервативы. Домой он вернулся после половины десятого. Поставив грузовик рядом с Тандербердом, Александр тихо поднялся на террасу и посмотрел на Татьяну сквозь незанавешенное окно. На ней был короткий шелковый халат, волосы распущены. Она еще не заметила его, не слышала, как он подъехал. Должно быть, там звучала музыка. Татьяна сидела у кухонного стола спиной к двери, опустив голову, сутулившись. Она держалась за живот и плакала. На столе перед ней лежал свежий хлеб. Горела одна свеча. Елка была яркой, и лампы на столах включены, и огоньки вокруг окон сверкали. Энтони не было видно. Не в силах больше смотреть на нее, Александр глубоко вздохнул и сердцем тяжелым, как камень, открыл дверь. «Пожалуйста, пожалуйста, дай мне сохранить храброе и безразличное выражение, Господи!» Татьяна сначала вытерла глаза, потом повернулась к нему. «Привет», — сказала она и сжала губы, удерживая дрожь. «Я рано закончил», — сказал Александр, снимая пиджак и оглядываясь по сторонам. «Ох, а где Энт?» «У Сержио. Я ему разрешила остаться». Александр нахмурился, его встревоженный ум метался. «Ты ему разрешила остаться там в среду?» Это было совершенно непонятно. «Пусть развлечется». Сердце Александра бешено заколотилось в груди. «Ты голоден? Я тут кое-что приготовила». Александр тупо кивнул. «Ну тогда иди умойся. Я приготовила блинчики и суп с фрикадельками и хлеб на соде». Не умывшись, он опустился на стул. Она приготовила блинчики? Хорошо, что Татьяна не была рядом с ним, потому что она могла бы услышать виноватый стук его распутного черного сердца. «А ты будешь есть?» — спросил Александр. «Я не голодна, но я посижу с тобой, если хочешь». Татьяна наполнила его тарелку, налила ему пива, воды, принесла свежую газету, звучала музыка. На столе горела свеча. «Да пошлет вам Бог радость, джентльмены, пусть ничто не омрачает вам жизнь. Помните, что Христос, Спаситель, родился в рождественский день». Пусть ее халат развязался. Когда она встала, чтобы налить ему еще пиво, Александр заметил кружево ночной рубашки, сквозь которую просвечивало ее тело, ногое, если не считать пояса и кружевных чулок. Ему стало не по себе. Опустив голову, он читал газету и ел, и не поднимал взгляда на нее. За время ужина они обменялись лишь парой фраз. «Как тебе блинчики?» «Великолепно, я их 100 лет не ел». Когда он закончил, Татьяна подошла ближе, чтобы взять его тарелку, а Александр опустил газету и остановил ее, обхватив за талию, медленно поворачивая ее лицом к себе. Распахнув халат, он спустил его с плеч Татьяны. Новая сорочка. Для тебя. Тебе нравится?» «Нравится». Но он не мог поднять взгляд. Он спустил на ней сорочку, обнажил тяжелые молочные груди. Лаская ее, он прижался губами к соскам, и она вздохнула и застонала под его ртом, невольно вздрагивая, как скрипка, живая, мягкая, совершенная. «Почему ты так чувствительна?» — прошептал Александр, и одна его половина все еще выбиралась из пропасти. Внезапно он испугался. Он был почти уверен, что Татьяна читает его мысли. Сунув руки под сорочку и обхватив ее ягодицы, он отодвинулся от нее и быстро встал из-за стола. Он сумеет скрыть от нее свои мысли, но чего ему не скрыть в их постели, так это чудовищной свинцовой тяжести вины, что прижимало к земле все его органы. Сегодня любовь была просто невозможна. «Не знаю, что со мной такое», — пробормотал он. «Нет». Она отвернулась. Он предложил ей кое-что взамен. «Таня, помнишь нашу 5-ю годовщину?» — шептал он ей с болью в голосе. «Энтони спал в трейлере, а мы были в Напе, на пустом пляже в конце дня, на одеяле на белом песке. Мы плавали, и ты была соленой, мокрой. Я лежал, растянувшись на песке, а ты стояла на коленях, наклоняясь к моим губам. Ты не могла держаться прямо, ты клонилась вперед, опираясь на перепачканный песком локти. А я откинул голову, прижимаясь лицом к твоему лицу, и держал тебя за бедра. Мы были едины, ты и я, ты надо мной. Счастливый день рождения, счастливая годовщина, радость от сна Энтони, и на радостных крыльях, врезаясь в небо, к солнцу, луне и звездам я взлетаю. Все было забыто на тот единственный час райского блаженства на белом пляже у Мексиканского залива. Пожалуйста, Татьяша, опустись на колени рядом со мной, наклонись вперед, позволь коснуться тебя. Даруй мне сладость, даруй мне блаженство, открой небеса и забудь обо всем. Она все так же стояла спиной к нему, словно ничего не слышала, словно он ничего не шептал. Когда Татьяна заснула, Александр прижал ее к себе, заключив в кольцо своих рук. Ее волосы щекотали его грудь. Ему понадобилось несколько часов, чтобы заснуть. Казалось ли ему, или это было лишь обещание будущей боли, которую он слышал в ее голосе весь вечер? Она пыталась что-то сказать ему и не могла. Он уж точно не собирался спрашивать, но как она перешла от того, что в субботнюю ночь лежала, свернувшись в постели комочком, к тому, что приготовила его любимое блюдо и продемонстрировала свое нагое тело. «Прикорни, любовь моя, на руке моей неверной», почти неслышно шептал он, пытаясь вспомнить строки Одена, задыхаясь от ядовитой смеси ненависти к себе и стыда. «Детка, прошу, вернись домой». На следующее утро Александр вошел в свой офис, чтобы разобраться с сообщениями, проверить, какие на сегодня назначены встречи и убедиться, что Линда позаботилась о сотнях рождественских бонусов. Исполнительная до невозможности, она сообщила, что сделала это еще несколько недель назад, как только он об этом сказал, и добавила: «Ты, похоже, стал плохим мальчиком, забыл о вчерашней встрече». «Какой встрече?» «Какой встрече? С миссис Розарио, Александр, ты сам ее назначил. Она записана в твоем ежедневнике». «Ох, должно быть, забыл», — осторожно произнес он. «А ты почему спрашиваешь?» «Ну, тебя и дома не было, потому что она приехала сюда вечером около 9, искала тебя». «Кто?» «Миссис Розарио». Александр помолчал. «Линда, а что с тобой такое, что ты здесь сидела в 9 вечера? Разве ты не знаешь, что у меня нет своей жизни? Я живу для тебя». Она приехала и спросила, можно ли позвонить тебе домой. Я не знала, что делать. Я и сама очень встревожилась. Мы подумали, что с тобой могло что-то случиться. Ты же никогда не забываешь о встречах. И она... Александр говорил с трудом. Она звонила мне домой? Ага. Поговорила с Таней. Миссис Розарио говорила с Татьяной? Ну да. Она была заметно расстроена. «Кто?» — тупо произнес Александр. «Заказчица, конечно. Ты же знаешь, твоя жена просто от природы не способна на тебя злиться». Александр, пошатываясь, вышел наружу и сел в грузовик. Он в последние дни много раз это делал. Сидел в кабине. Она скоро станет его домом. Чертова Кармен звонила ему домой. Да уж, вот такого сценария он и вообразить не мог. Замужняя женщина звонит ему домой, спрашивает его. Такого поворота событий Александр не предвидел, а ведь он думал, что максимально подготовился ко всем случайностям. Александр был не в силах думать отчетливо. Но почему бы всему и не пойти, хуже некуда? Почему он не объяснился с ней вчера? Они были одни, у них был весь вечер. Он мог бы придумать сказать что-то такое, что походило бы на правду. И почему Татьяна надела для него прозрачную рубашку? К чему была та еда, свечи? Какого черта вообще происходит в его доме? Ему нужно было проверить состояние трех его домов. В один пришли электрики, для другого заливали фундамент, а в третий должен был прийти инспектор, принимающий дома в эксплуатацию. Но в обед Александр отправился в госпиталь. Хотя он и знал, что Татьяна никогда не делает перерыв дольше, чем нужно, чтобы выпить чашку кофе и уж точно не настолько долгий, чтобы спокойно поговорить о женщине, звонившей в ее дом и спрашивавшей ее мужа, как он мог не поехать. Александр нашел ее сидящей в кафетерии в одиночестве. Она пила молоко, выглядела мрачной и бледной. «Привет», — сказала она, едва взглянув на него. «Что это ты здесь делаешь?» «Выйдем на минутку». Когда они вышли на солнечную стоянку, Александр остановился и заговорил, стиснув зубы и уставившись в землю. «Почему ты не сказала, что вчера тебе звонила Кармен Розарио?» «Ты приехал сюда, чтобы спросить об этом?» «Она не мне звонила, она позвонила нам домой, потому что искала тебя». Татьяна беспечно рассмеялась. «Она сказала, что хочет поговорить с тобой, а когда я ответил, что тебя нет дома, она спросила, ну а где же он?» И таким, знаешь, особенным тоном. «Я сказала, что ты задержался на работе». Она сказала, «Ну да». «Видно, предполагала, что ты должен был задержаться из-за нее». «И должна заметить», — продолжила Татьяна, «она оказалась очень расстроенной. Я не знала, что еще сказать, потому что понятия не имела, где ты был. Так что извинилась за тебя. Я подумала, что ты бы этого хотел. Так, Александр? Чтобы я извинилась за тебя перед Кармен Розарио». Она помолчала. «Я ей сказала, что ты, должно быть, забыл. Вылетела из головы. Иногда с тобой такое случается. Память тебя подводит». Так я ей сказала. «Ты забываешь о разных вещах». Если бы голова Александра могла опуститься еще ниже, он бы стукнулся лбом о чертов асфальт. «Почему ты так?» — спросил он тихо. «Почему ты мне ничего не сказала вчера? Зачем ты мне загадываешь свои загадки? Готовишь ужин, включаешь музыку. Чего ради?» Он не мог посмотреть на нее. «Не понимаю вопроса». Александр внимательно изучал трещины в асфальте. «У тебя сотни таких встреч в течение года», — заговорила Татьяна. «Ты мне говоришь, что работаешь допоздна. Ты мне много раз говорил так в прошлом, когда встречался с заказчиками. Да, ты не пришел на встречу, но я не знаю, почему. Ты мог быть занят другими делами. У тебя могло не оказаться под рукой ее номера. Ты мог перепутать ресторан. Это твое дело, я не вникаю в него. Ты мне не говорил, что встречаешься именно с Кармен. И что? Ты мне не перечисляешь имена заказчиков, которые хотят построить дом. Такого у нас никогда не было». Татьяна замолчала. Александр даже не слышал, как она дышит. Так она затихла. «Женщина, с которой ты должен был встретиться, чтобы обсудить строительство дома, позвонила и сказала, что ты не пришел. У нее вполне было право сердиться. Я бы даже подумала, что большинство твоих клиентов не взглянули бы благосклонно на то, что их заставили ждать в каком-то баре или ресторане к югу от Чандлера, и вполне могли бы позвонить и поинтересоваться. Ну и где же он?» Они не могли продолжать этот разговор на парковке. «Татьяна», — снова повторил он, — «почему ты не сказала мне этого вчера?» «А какая разница? Почему тебя это так волнует?» У нее подрагивали кончики пальцев. Это была единственная открытая часть ее тела, которую мог видеть Александр. Остальное скрывали белый халат и белые чулки. «Если ты думала, что я поужинал где-то?» — спросил Александр, потому что ни о чем больше не мог думать. Просто ни о чем. «Зачем ты готовила для меня?» «А когда это мой муж отказывался от блинчиков?» — ровным тоном спросила Татьяна, глядя на него в упор. «Даже если он уже где-то поужинал». «О, Боже!» «Таня!» Он хрипло выдохнул. Она чуть попятилась и сказала: «Ладно, послушай, если это все, мне нужно вернуться на работу». «Да, вернись к корню всего зла». Он не сказал этого, на случай, если бы она возразила, что корень всего зла — он сам. «Подожди!» Его взбаламученный ум ничего не видел сквозь туман в этот ясный, светлый, холодный зимний день. Должен ли он сейчас солгать и сказать, что он действительно собирался просто встретиться с Кармен и немножко выпить, что они действительно собирались поговорить о ее доме, а презервативы в кармане значения не имели? Должен ли он был сказать, что почти ничего плохого не сделал в эту среду, если не считать похотливых и предательских планов? Возможно, в противоположность прошлой пятницы, когда все было действительно куда более грязно и пошло. Но он ведь надеется, что она совершенно забудет о той пятнице. Да, это выглядит дурно, что я собирался встретиться с другой женщиной и отвезти ее в отель и заняться с ней сексом, но в пятницу я не пустил ее в мой грузовик. Мой грузовик невинен. Разве я так не заработал несколько очков? Разве это не похоже хотя бы на то, что я передвигаю пешку на одну клетку вперед? Но Александр не мог видеть на ход вперед, на шаг вперед, на слово вперед. Он был бы проклят, открой он рот. И он просто сказал ей «подожди», но имел в виду «я ничего не сделал». «Мне действительно нужно спешить. Но и тебе пора вернуться на работу, да? Ты назначил новую встречу с миссис Розарио? Сегодня задержишься в Чандлере?» «Таня, нет», — пробормотал Александр. «А», — бросила она, уходя. Если бы Александру не нужно было встретиться с электриками в доме на 7000 квадратных футов у Ривер-Кроссинг, доме для семьи, которая нуждалась в этом доме, он бы вообще не вышел из грузовика. Но встретиться с электриками было необходимо, и он все еще разговаривал с ними во второй половине дня, когда подъехал седан «Кармен», и она вышла из машины со сверкающими серьгами, накрашенная в черно-белом свитере в обтяжку. Дон Джоли, электрик, увидевший ее в окно, тихо присвистнул. «Ого-го!» — пробормотал он. Александр повернулся спиной к двери. Она вошла, отыскала его взглядом. «Привет, Александр!» «Тебе бы лучше выйти из этого дома», — сказал он, не глядя на нее. «Здесь небезопасно. Строительная площадка. Я не гарантирую от несчастных случаев случайных посетителей». «Ух! А можно поговорить с тобой минутку?» «Разве что на собственный риск», — сказал Александр, глядя вверх на раму, с которой висели 30 футов спутанных электрических проводов. Он прикидывал расстояние между выходами. По инструкции они должны были располагаться не более чем в 6 футах друг от друга, но он опасался, что выход прямо перед ними более чем в 6 футах от того, что слева, а это значило, что здесь нужна переделка. Так что возникал эффект домино, и все в помещении нужно было менять. Ему придется еще 100 раз измерять все в доме такого размера и сделать это за ту неделю, что оставалось до Рождества. «Александр, ты можешь повернуться?» Он медленно повернулся к ней. «Что? Я занят?» «Я вижу. Ты вчера вечером был занят, когда я тебя ждала в ресторане, как последняя дура?» «Да, вчера вечером я тоже был занят». Все внутри его замкнулось перед ней. Он даже не мог поверить, что разговаривает с этой женщиной. «Ничего не понимаю. Мне казалось, мы договорились встретиться. Ты забыл?» «Точно», — согласился он. «Забыл». Резко вздохнув, она сказала: «Я тебе не верю. Мы договорились. Ты не мог забыть». «Однако это так, Кармен. Я совершенно забыл». «Ты пытаешься унизить меня? Почему?» «Почему?» Ему пришлось глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. «Зачем ты звонила моей жене?» «Я звонила не ей. Я звонила тебе. Мне домой, черт побери!» Голос Александра прозвучал слишком громко. Она была ему отвратительна. И сам себе он был отвратителен. Дон Джоли на втором этаже наверняка все слышал, да и как тут было не услышать. Дон Джоли и его веселая бригада слышали, как Александр ссорится с женщиной, которая не была его женой. Это было нарушением всех границ. Это наверняка разнесется вокруг, и все из-за его собственного непристойного поступка. «Да, тебе домой, черт побери!» — так же громко ответила Кармен. С Александра было довольно. Он схватил ее за локоть и вывел на улицу. «Послушай, я здесь работаю. Работаю, понятно? Еще я женат. Это тебе понятно? В отличие от тебя, я не просто делаю вид, что женат. У меня настоящий брак. Ты позвонила в дом, где я живу с моей женой, и спросила, почему я не явился навстречу. У тебя вообще есть хоть капля рассудка, черт побери?» «Я ничего подобного не делала», — с вызовом возразила Кармен. «Я говорила о деле. «О деле? Ты орала в телефон, а где он? Это по-деловому?» «Твоя жена была очень сдержана. Куда сдержаннее, чем ты сейчас. Но если ты не хотел, чтобы я звонила, то почему ты просто не появился, как обещал?» Они стояли на тротуаре посреди новой улицы, в центре нового района застройки. Александр и какая-то женщина. И скандалили. «Кармен, я вообще об этом не думал после той пятницы. Вот почему. Но кроме того, на первом месте у меня жена, а все остальное на втором». «Ты не думал о жене в прошлую пятницу», — возразила Кармен, повышая голос, выпячивая грудь. «Тогда она была далеко от твоих мыслей». «Не настолько далеко, как тебе хочется думать. Но как тебе пришло в голову явиться сюда и кричать на меня?» «Не болтай ерунды», — взвизгнула Кармен. «Я тебе не жена, так что лучше прояви ко мне уважение». «Да кем ты себя возомнила, леди?» — заговорил Александр, делая шаг к ней и понижая голос. «Уважение? Ты садишься в машину с совершенно незнакомым человеком и думаешь, что если я позволил пару минут поиграть с моим членом, ты заслужила уважение?» Она задохнулась. «Позволил мне?» «И в противоположность чему? Я позволил тебе это, Кармен, но ты не добилась от меня ничего, кроме бесплатной выпивки». «Ох!» Она густо покраснела и дышала с трудом. «Ох! Ох, ты об этом пожалеешь! Александр, я уже очень сожалею. Из-за твоего мерзкого поведения твоя жена...» «Знаешь что?» — перебил ее Александр, подходя еще ближе, слишком близко и наклоняясь к ней. «Прежде чем ты скажешь еще слово, ты сделаешь вот что. Ты сядешь в свою машину и уберешься отсюда к черту. Ты явно невнимательно читала то, что писали обо мне в газетах, и, может, тебе захочется это сделать потом, но прямо сейчас я тебя предупреждаю». «Не угрожай мне, не оскорбляй меня, не ругайся со мной. Просто тихо сядь в машину и уезжай, пока еще можешь, и никогда больше не подходи близко ко мне или к моему дому». Она хотела что-то сказать, но Александр качнул головой, сделал еще полшага и оказался уже в полудюйме от ее лица. «Не рядом со мной, не рядом с моим домом, не рядом с моей женой, никогда больше». Теперь она открыла рот. Он качнул головой. «Нет, Кармен, когда я говорю больше ни единого чертова слова, это значит ни единого чертова слова. Просто уезжай». Он говорил так угрожающе, что она, наконец, умолкла, поняв его. У нее дрожали колени, грудь в сексуальном свитере тяжело вздымалась. Кармен с трудом открыла дверцу машины, села в нее и уехала. Александр ссорился с женщиной, которая не была его женой. Это было неслыханно, это было скандально, неправильно. «Где моя мама?» — спросил Энтони в 10 часов того вечера. Воистину, это был хороший вопрос. Где была его мать? Когда Александр позвонил в госпиталь, Эрин сказала ему, что Татьяна взяла двойную смену. «Она что?» Александр оперся о кухонный островок, чтобы не упасть. «Эрин, дай мне поговорить с ней». «Не могу, она сейчас в главной травматологии. Она не может подойти к телефону. Я ей скажу, чтобы позвонила тебе, когда выйдет». Энтони поверить не мог, что его мать взяла двойную смену. Александр и сам не мог в это поверить. Они не знали, что делать, просто сидели молча за кухонным столом. Немного раньше они съели остатки вчерашних блинчиков, и Энтони, в тот момент еще счастливый, с набитым ртом, спросил: «Ох, пап, что ты сделал такого хорошего, что у нас сегодня блинчики?» Что он такого сделал, что они заслужили блинчики? Определенно ничего хорошего. Но в половине 11 вечера, когда с едой было давно покончено, Энтони сказал: «Что-то не так, а? Мама меня отправила к Сержио посреди недели, как будто у нас в доме лежит еще один мертвый Дадли». Александр подумал, что воспоминание его сына весьма уместно. Чересчур расстроенный сын стал для Александра причиной проехать 40 миль посреди ночи четверга, чтобы повидать Татьяну. Они сидели в комнате ожидания с двумя пьяницами, мужчиной со сломанной ногой, женщиной с сухим кашлем и малышом с лихорадкой. Ее вызывали снова и снова. Но всем пришлось прождать еще 35 минут, прежде чем она выбежала в приемную. Сын бросился к ней. Муж остался на месте, мрачно изучая свои израненные ладони. «Что не так? Что случилось?» — спросила она в испуге. «Ничего», — ответил Энтони. «Мам, почему ты здесь? Почему ты работаешь двойную смену? Ты никогда не брала вторых смен. И почему ты нам не позвонила? Мы так беспокоились. Почему ты нам не сказала, что будешь работать ночью? Почему домой не едешь?» Александр подумал, что сын задал вполне уместные вопросы, но забыл о другом. «Что ты подозреваешь такого, что я мог бы моментально отрицать, чтобы я мог снова прикоснуться к тебе и никогда больше не думать и не говорить об этом? Что я натворил? Какую ложь я могу придумать теперь, чтобы все исправить? И когда к нам придет команда коронера, чтобы очистить наш дом от Кармен? Татьяна?» Вот такие вопросы должен был задать их сын, думал Александр. Татьяна села на стул. Они старались говорить как можно тише. Пьяницы прислушивались. «Я просто работаю еще одну смену, малыш, вот и все», — сказала Татьяна. «Рождество. Нам не хватает людей, мы очень заняты. Сейчас многие страдают. Всем очень-очень плохо». «Ох, пожалуйста», — сказал Энтони. «Ты вчера выставила меня из дому. Думаешь, я ребенок? Вчера папа сказал, что работает и приедет поздно. Сегодня ты работаешь и не едешь домой. Вы с прошлой недели ссоритесь. Думаешь, я не вижу, что происходит?» Он уже почти плакал. «Пожалуйста». Татьяна обхватила его лицо ладонями. Он был уже почти на 7 дюймов выше ее и на 50 фунтов тяжелее, и все же он замер, прижавшись лбом к ее шее, словно ему было 3 года. Александр сидел, упираясь локтями в колени, глядя в пол. Он слишком хорошо это понимал. «Завтра у меня в школе рождественский концерт», — сказал Энтони. Татьяна кивнула. «Я знаю. Я приду». «Мам!» — воскликнул Энтони. «Ты расстроена из-за папы. Пожалуйста, не сердись на него из-за Энтони». «Это Александр. Ни слова больше». «Да, Энтони», — согласилась Татьяна. «Ни слова больше». Ее вызвали. Приехала еще одна скорая. Татьяна попыталась высвободиться. «Малыш, извини. Я скоро буду дома. Но сейчас мне действительно нужно поспешить». Татьяну позвала сестра скорой. Один из пьяниц попытался подойти ближе. Кого-то окровавленного быстро привезли на каталке. Александр не мог смотреть на Татьяну. Он понимал, что она ждет от него помощи с Энтони, но не шелохнулся, пока она не окликнула его по имени. «Энтони», — сказала Татьяна, — «скажи отцу, что я должна идти». «Он здесь, мам», — возразил Энтони. «Скажи ему сама». Александр встал и очень тихо сказал ей. «Все как всегда. Ты можешь обойтись без всех нас, грешников, ведь так?» И буквально физически оттащил Энтони от матери. «Пойдем, дружок», — сказал он. «Мама занята. Поехали домой. Смотри, что я купил сегодня». Он достал пакетик M&M's. «Видел такие? С орехами. Чего только не придумают. Хочешь попробовать?» В комнату ожидания ворвался Дэвид Брэдли в хирургическом халате. «Боже, да где же она?» И увидел ее. «Татьяна, пожалуйста!» — крикнул он. «Скорее!» «Не тревожься, сынок», — сказала сыну Татьяна, вставая. «Отец о тебе позаботится. Езжай домой». Она даже не посмотрела на Александра, убегая. После 8 утра в пятницу Татьяна еще не была дома. Александр ждал до 9. Концерт у Энтони был в 9:30. Александр поехал в школу, увидел, как подъезжает ее машина. Он нашел жену в битком набитом зале, все еще в медицинском халате, и она даже не заняла для него места. Ему пришлось стоять сзади. Вышел директор, играла пианино, пели дети, выступала джаз-группа. Александр наблюдал, как она аплодирует сыну, как встает, фотографирует, даже разговаривает с другими родителями о том, как здорово постарались дети, играя рождественские сценки. Дети разошлись по классам, а Татьяна исчезла в уходящей толпе. К тому времени, как Александр ее нагнал, она уже была рядом со своим Тандербердом. Александр хлопнул ладонью по закрытой дверце машины. «Таня!» Она опустила голову. «Позволь мне открыть машину, пожалуйста». «Нет. Можем мы все решить, как взрослые люди». «Решить что?» Он наклонился к ней. «Что ты вытворяешь?» «Ничего. А ты что творишь?» Они мгновение-другое смотрели друг на друга, прежде чем он отвел взгляд. Татьяна выглядела крайне усталой, она даже не могла стоять прямо. «Ты закончила работу в 7?» — тихо спросил он, стоя рядом, желая коснуться бледной щеки, светлых бровей. «Да». «Почему ты не вернулась домой?» «Почему ты не вернулся домой?» «Я вернулся домой», — возразил Александр, и его пальцы потянулись к ее лицу. «Пойдем. Поехали, я сегодня утром не работаю». «Вот как? Отлично», — сказала Татьяна, уклоняясь от его рук. «Только вот что. Я не хочу разговаривать с тобой». «Знаю», — кивнул Александр. Теперь уже не было вопроса о том, что ей солгать так, чтобы она поверила. Теперь возник вопрос, какую часть правды сообщить ей, чтобы она вообще когда-либо верила ему. «Я знаю, что ты не хочешь, но ты должна со мной поговорить». Он коснулся ее предплечья. «Давай же не будем разбираться во всем посреди школьной стоянки. Все эти люди». Другие родители спешили к своим машинам, весело обсуждая планы на Рождество, подарки детям, чудесную погоду, катание на санях. Александр и Татьяна молча стояли, давая им пройти мимо. «Я знаю, ты расстроена из-за меня». Она вскинула руку, останавливая его. «Что ты хочешь делать?» — спросил Александр, протягивая к ней ладони. «Продолжать вот так, не разговаривая, но со временем тебе все равно придется со мной заговорить, так?» «Нет», — ответила Татьяна, чуть заметно качая головой и открывая дверцу машины. «Я уже все сказала». «Да как ты могла все сказать? Я и трех слов не услышал с субботы», — хотелось крикнуть Александру. «Поехали домой», — умоляюще произнес он. «Ты можешь кричать, можешь делать все, что...» «А что, похоже на то, что я могу кричать или делать все, что угодно?» Татьяна стояла у открытой дверцы машины. «И нужно ли мне кричать?» Она выглядела так, словно могла вот-вот упасть или потерять сознание, если не сядет. Александр хотел поддержать ее, прикоснуться к ней, но она вскинула руки, словно хотела, чтобы он исчез с ее глаз. «Нет». Татьяна прислонилась к машине, скрестив руки на груди, и закрыла глаза. «Открой глаза». Она открыла их. Они потемнели, как черное море. «Таня». Александр не хотел, чтобы у него сорвался голос. «Пока что». «Детка, прошу тебя. Поехали домой. Позволь мне объясниться, позволь поговорить с тобой». Она покачала головой. «Нет, хватит с нас разговоров. А кроме того, мне нужно поехать в миссию». «В миссию?» Он нахмурился. «Ты только что отработала 24 часа подряд. Ты должна поехать домой и выспаться, так?» «Нет. Маленькие дети не понимают этого. Им нет дела до моего сна. Дети ждут». «Да, безусловно, ждут», — согласился Александр, сжимая кулак и, наконец, отступая от нее. Она всегда знала, что сказать, чтобы заставить его отступить. «Твой сын, а он наше настоящее дитя, тоже все ждал и ждал». «Но его отец с ним? Заботится о нем? Разве нет?» «Ему нужна его мать». Она тоже сжала кулаки и шагнула к нему. Александр раскрыл объятия. «Иди сюда. Я здесь». «Конечно, здесь», — сказала Татьяна и глубоко вздохнула. «Александр, когда ты просил меня выйти за тебя замуж, понимал ли ты, что наш брак может продлиться больше одного лунного месяца?» «Я надеялся». «Нет, я так не думаю». «Да, ты сказал тогда, что мы можем сделать это сейчас, мы можем поступить правильно, но ты думал, что это будет недолго. Возможно, с год между твоими отпусками». А сам пытался выбраться из России в Германию. Я не утверждаю, что для меня это не было реальным, но в конце концов, ради чего было еще жить? Ты не старался найти меня, не старался остаться в живых ради меня, не хотел потратить жизнь на советских полях. Просто выбрал меня. Как благородно. Но это ведь не короткое время в Лазареве, да? Это день за днем, и месяцы, и годы, и все минуты между ними только ты и я, один мужчина и одна женщина в едином браке. Я прекрасно понимаю, что это такое, Татьяна. Ее тихий голос давил на его сердце, как бетонная глыба. Понимаешь? Жениться — это не то же самое, что выпить стакан воды. Это не притворная жизнь во время войны или притворный советский брак, и мы двое против НКВД с притворным советским выбором. Это настоящая американская жизнь. Она полна выборов, полна свободы, возможностей, денег, конфликтов, постоянного напряжения. В ней есть страдания, когда мы не можем получить то, чего, как мы думаем, заслужили, и это нас терзает. Она помолчала немного. И в ней есть соблазны. Таня, хватит. Только не на парковке, я хочу поехать домой. Ты хочешь поговорить обо всем дома? Ее глаза снова потускнели. В доме, где я так много работаю, чтобы создать для тебя убежище от остальной части твоей жизни. В раю, который я создаю для тебя, куда ты можешь прийти и обрести покой. Она покачала головой. Не думаю, что тебе хочется говорить об этом там. Хочется. Александр Баррингтон, мой муж, мой друг. Мне кажется, ты невнимателен. Я говорю не о любви. Рихтеру тоже кажется, что он любит Вики, а Вики думает, она любила каждого парня, с которым имела дело. Любовь как раз и похожа на стакан воды. Ты мне шептал о Напе. Да, в Напе, на белом пляже, совершенно незнакомые люди могут любить друг друга, — воскликнула она. Собакам ничто не мешает совокупляться в Напе. Фруктовые мушки спариваются в Лазарево. Любить так легко. Он стоял, почти не дыша, не моргая, слушая, как она смывает все краски с его жизни. «Я говорю не о любви», — повторила Татьяна. «Это ясно. Но можешь ты не говорить о ней в другом месте, не на стоянке. Можем мы поехать домой. Дом пуст, Энд в школе. В том доме нет покоя». «Ох, я знаю, ты забрала его с собой. Но я все равно хочу вернуться туда». Татьяна окинула его высокомерным взглядом, что ей здорово удалось, учитывая разницу в росте. «Ты думаешь, что хочешь делать, что тебе захочется, а потом вести меня домой?» «Таня, если ты позволишь мне объясниться, все будет в порядке, я все улажу, потому что я не сделал ничего плохого». «Нет?» «Нет», — решительно произнес он, сделав непроницаемое лицо. «Но, пожалуйста, давай поедем домой, чтобы я смог...» Татьяна шагнула к нему и подняла к нему серьезное лицо, жаждущие глаза. На залитой солнцем парковке у школы Энтони, холодным декабрьским утром, и положила ладонь ему на грудь. «Александр», — прошептала она, — «поцелуй меня». Он невольно задохнулся. Ее пальцы стиснули его рубашку над сердцем, ее вопрошающие, полные надежды и боли, глаза наполнились слезами. «Ты меня слышал», — выдохнула она, — «мой муж, отец моего ребенка, моя жизнь, моя душа. Поцелуй меня честными губами». Команда коронера вряд ли явилась бы скоро, чтобы отмыть Кармен от стен их дома. Александр стоял перед выбором. Или он поцелует ее, или отступит. Но в любом случае ему конец. Потому что это был шах и мат. Александр чуть отступил. «Татьяна, это глупо. Я прошу и прошу, поедем домой и покончим с этим. Я отказываюсь делать это на публике». Он не мог смотреть на нее. Татьяна села в Тандерберт и умчалась со стоянки. Детка, на улице холодно. Татьяна так и не пришла домой в ту пятницу. В следующую среду было Рождество. В понедельник прилетали Вики, Рихтер, Эстер и Роза, чтобы провести Рождество с ними. И что им делать? Александр звонил ей в миссию, звонил в госпиталь, но она не подходила к телефону и не перезванивала. «Извини, Александр», — говорили ему Эрин и Кассандра. «Она занята, она в хирургии, она в первой травматологии, она во второй травматологии. У нас одна автоавария за другой, один сердечный приступ за другим, даже ножевое ранение. Она не может подойти к телефону. Они с Энтони не могли сидеть в пустом доме. Отправились ужинать и в кино, посмотрели «Вторжение похитителей тел». Они почти не разговаривали. Огоньки на елке не включали, и Александр забыл включить наружное освещение. Вернувшись в 11, они едва могли вообще рассмотреть свой дом на вершине Джомакса. Их маленький маяк был черным, как смоль, и внутри, и снаружи. Александр снова позвонил ей. Он подумал о том, чтобы поехать в госпиталь, но они уже 3 раза безрезультатно говорили и на парковке, и в комнате ожидания. На 2-ю ночь он просто не мог спать в их кровати. Он курил, пока уже не смог что-то видеть сквозь ядовитый дым, и до утра субботы оставался на диване. Потом дежурная в приемном отделении сказала ему, что Татьяна уехала из госпиталя в 7, и Александр ждал, но когда она не появилась дома к 9, он отправился на работу, прихватив с собой Энтони, не желая, чтобы мальчик сидел в доме один. Сын так мрачно молчал, сидя в углу приемной, что Александр просто не мог отправиться на назначенные встречи. «Пройдись по магазинам, Энт, купи мороженого, вот возьми деньги, купи себе чего-нибудь». Но Энтони не двигался с места. Этим вечером в строительной компании Баррингтона должен был состояться прием в эффектном доме новой конструкции, который только что закончили. Пригласили 150 гостей. На кону стояло многое, как, например, весьма желаемое предложение построить здание для престижного конкурса строителей 59-го года. В 4 пополудни Александр и Энтони вернулись домой, чтобы собраться. Татьяны не было. Однако она побывала дома, потому что все тарелки, что стояли в буфете и шкафчиках, валялись разбитыми на линолеуме. Все тарелки. И все чашки, и блюдца тоже. Дадли, Кармен, их брак на полу в их доме. Александр и Энтони мрачно уставились на этот хаос, на это безумие. «Таня, ты простишь мне то, что я оказался в тюрьме?» «Да». «Ты простишь мне мою смерть?» «Да». «Ты простишь мне?» «Шура, я прощу тебе все». «Кто-то дома был», — решил Энтони, бросая куртку на вешалку. «Только я не думаю, что это была моя мама». Им понадобилось больше часа, чтобы собрать все осколки. Когда Александр вошел в спальню, чтобы переодеться, он испустил страдальческий стон. На их одеяле, на их кремовом одеяле с бутонами роз лежали длинные печальные пряди светлых волос Татьяны. Просто срезанные кое-как, они лежали спутанные грудой. А самый острый армейский нож Александра из синеватой ружейной стали валялся на полу поблизости. Александр долго сидел на кровати, положив руки на колени, а по радио звучало «Споза сон диспрецата» Вивальди. Александр был просто потрясен реакцией безмятежной женщины, которую, как ему казалось, он так хорошо знал, на то, что он принес в их тихий дом подобную войну. Он ведь думал, что это, как и все прочее, приведет в худшем случае к стычке. Но это была война. «Фида сон ойтраджета». И мысленно он постоянно слышал тихий голос Татьяны, твердый, как гвоздь, говорящий: «Александр Баррингтон, мой друг, мой муж, мне кажется, ты невнимателен». Просто невозможно, чтобы происходило такое. Сердце Александра отчаянно болело. Это невозможно. Подлинная жизнь не может их перемолоть. Они выше этого, разве не так? Они, Александр и Татьяна, они проползли на животах через замерзшие океаны, через целые континенты ржавых копий, с них сдирали кожу за их грехи, их били и обескровливали. И все для того, чтобы они снова добрались друг до друга. Такого просто не могло произойти. Когда Александр принял душ и собрался, убрал волосы Татьяны в свой комод и вышел из спальни, он сказал сыну: «Энт, что-то мне подсказывает, что мама сегодня не пойдет на прием. А ты чем хочешь заняться? Это должен пойти». На прием был заказан банкет, а в их доме не оставалось еды, кроме спэма, дешевых мясных консервов американского дара по ленд-лизу умирающему от голода Советскому Союзу. Татьяна всегда держала под рукой эти банки. И теперь Энтони ел этот спэм вилкой прямо из жестяной банки. Сидя на диване, Энтони посмотрел на отца и сказал: «Она нас бросила, да?» И заплакал. У Александра сжалось горло. Он сел рядом с сыном. «Она не бросила нас. Она не бросила тебя». Кто-то устроил ему некую чертову трахеотомию. «Тогда где она?» «Как ты думаешь, если бы я знал, я сидел бы сейчас здесь, прием или не прием?» — сказал Александр. «Я не знаю». «Ох, папа!» «Энт, мне так жаль. Твой папа вел себя плохо, и мама очень расстроена. Я не собираюсь все подслащивать для тебя. Но не тревожься. Она вернется, вот увидишь». «Как она вернулась за тобой?» Александр постарался говорить легким тоном. «Да, что-то вроде того». Он растрепал сыну волосы. «А теперь идем. Там будет нормальная еда на приеме». «Спэм и есть нормальная еда», — возразил Энтони, заглядывая в банку. «Это была последняя. Я их ем еще с прошлой недели. Это да еще ее сухой хлеб, что оставался». «Хорошо, что мы можем купить еще спэм и хлеба», — сказал Александр, когда они уходили. На этот раз он включил огоньки на елке, огни на доме, на крыльце, на случай, если она вернется раньше, чем они. Что такого случилось вчера, что довело ее до подобного безумия, которое он нашел в доме? Энтони был прав. Женщина, которая расколотила тарелки и отрезала свои волосы его армейским ножом, не была Татьяной. Должно было что-то случиться. Или, скорее, что-то еще должно было случиться. Но что? В грузовике Энтони сказал: «Почему ты не можешь просто сказать маме, что виноват? Я всегда так делаю». Александр уныло улыбнулся. «Да в чем ты можешь быть виноват, Энтони? Ты знаешь, в глазах твоей матери ты ничего дурного не совершаешь. Я иногда делаю что-то такое, что ее расстраивает», — пожал плечами Энтони. «Ну, как та драка с парнем Мескером. Но ты же знаешь, какая она. Она просто хочет услышать, как ты признаешь, что виноват, и сразу тебя прощает. Думаю, на этот раз ей может понадобиться нечто большее, чем простое «я виноват». Конечно, она не появилась на приеме. Александр, разбитый, измученный, в ярости, сходил с ума. Без нее он ходил между гостями, пил, изображал общительность, гостеприимство. Да, этот дом, да, угощение, да, его сын хорош собой. А сын сидел на кушетке и не прикасался к еде, а все остальные вопросы звучали одинаково. «А где Таня?» А Александр каждые 5 минут уходил в маленький кабинет и звонил всем, кого знал и кого не было на приеме. «Нет», — отвечали ему Кэролайн и Кассандра, «мы не знаем, где она». «Нет», — говорили ему Эрин и Хелена, «мы не знаем, где она». «Нет», — сказала Франческа и лишь после паузы добавила, «я не знаю, где она». Он продолжал спрашивать из-за этой паузы, но она повторяла, что ничего не знает. Он даже позвонил в Нью-Йорк, Вики, там ведь уже было утро. Вики явно была не в настроении, но тоже ничего не знала. «Ты что, потерял Таню?» — спросила она. «Не беспокойся, далеко не уйдет. Но постарайся найти ее до того, как я приеду в понедельник». Где же она была? Она могла свалиться где-нибудь, потерять сознание на дороге. Как она могла подвергнуть такому сына? Мальчик ведь ни при чем. Зачем заставлять страдать его? Вечеринка шла к концу, к 11 все разошлись. Поставщики банкета навели порядок. Линда помогла все закрыть. Когда она желала Александру спокойной ночи, в ее глазах светились сочувствие и жалость. Они с Энтони не разговаривали по дороге домой. Александр мысленно перебирал то, что, пожалуй, мог бы сказать ей или что сделать, если она окажется дома, при том, что Энтони будет достаточно близко. Но когда они приехали, а ее машины у дома не было, Энтони просто обезумел. Зато Александру стало легче. Он не хотел встречаться с ней на глазах сына. Напряженный и отстраненный, Энтони включил телевизор, но там ничего не было. Слишком поздно. Он смотрел на цветные полоски и цифры, мелькавшие на экране. Александр сел на диван рядом с ним. Их плечи соприкасались. «Энт, ложись спать. Я хочу подождать ее». «Я подожду, а ты иди в постель». «Я тоже подожду». «Нет». Энтони хотел заговорить. Александр встал. «Иди в постель, Энтони. Это не просьба». Энтони тоже встал. «Ты собираешься ждать долго», — без выражения произнес он, проходя мимо отца. «Я кое-что знаю об этом. И как и до того, она не вернется». Чего он не сказал, но явно хотел сказать, и что Александр услышал и почувствовал, звучало примерно так. «Она не вернется, как в прошлый раз. И во всем виноват ты, как в прошлый раз». Когда Энтони уже лежал в постели, Александр зашел к нему и сел рядом, поглаживая сына по спине, по плечам, по ногам. Он наклонился, коснулся черных волос Энтони. Мальчик лежал на животе, отвернувшись. «Который час?» — глухо спросил Энтони. «Половина первого». Сын застонал. «Энтони, ты ведь хочешь, чтобы твои мама и папа постарались все уладить? Тогда предупреждаю. Если твоя мама вернется сегодня, не выходи из своей комнаты. Взрослым необходимо разобраться во всем по-своему. Ты должен сидеть здесь, спрятать голову под подушку, спать или делать, что считаешь нужным. Но ни при каких обстоятельствах я не желаю видеть, что ты открываешь дверь. Ты меня понял?» «Почему?» «Тарелок не осталось, бить нечего». Александр прижался губами к голове сына. «Ты хороший мальчик, приятель», — прошептал он. «Просто сиди в своей комнате». Он позвонил в госпиталь. «Эрин, пожалуйста», — сказал он, задыхаясь на каждом слове. «Скажи мне, где она?» «Александр, я не знаю, мне очень жаль. Я бы тебе сказала. Клянусь, я бы тебе сказала, но, видит Бог, я просто не знаю». Час ночи, а ее все еще нет. Он вышел наружу и в темноте, чувствуя себя одиноким, при свете слабой желтой лампочки на террасе, стал рубить дрова. У них не было камина, но он рубил дрова для каминов в домах, которые строил, чтобы сделать их более привлекательными. Дрова в камине в день переезда. Просто небольшая деталь от строительной компании Баррингтона, без дополнительной платы. Он все время слышал ее голос в своей голове. «Александр, я знаю, ты потерял всех, кого когда-либо любил, но ты не потеряешь меня. Клянусь тебе своим венчальным кольцом и моим девичьим кольцом, которое ты сломал, что всегда буду тебе преданной женой». Она сказала ему это однажды в Лазареве. В пустыне было холодно этой декабрьской ночью. Александр не надел ничего, кроме рабочих штанов и черной армейской футболки. Это было как раз то, что нужно. Работа частично избавила его от ярости, от грызущей тревоги, от лишающего сил страха. Что если это то, чего они не смогут исправить? Что если она снова не вернется домой сегодня? У Александра совсем не осталось здравого рассудка. Совсем. Топор опускался все быстрее и быстрее. Александру хотелось довести себя до физической слабости. Он не доверял себе. Постановая от боли, он опускал топор на сухие бревна, пока в легких не иссяк воздух. Он услышал шум. О, боже, гравий! Это ее машина на подъездной дороге. Александр отшвырнул топор и побежал вокруг дома под навес для машин, куда она как раз въезжала. Татьяна и вздохнуть не успела, как он уже был рядом. Схватил ее и встряхнул. Он задыхался, не мог говорить, и она молчала. «Где ты была, черт побери?» — зарычал он, тряся ее безвольное тело. «Да ты хоть представляешь? Понимаешь, что пришлось испытать Энтони? Боже мой! Да ты хоть на одну чертову секунду задумалась хотя бы о нем?» Он тряс ее, но все слабее и слабее, а потом его руки обняли ее, сомкнулись вокруг нее. Он прижал ее к груди. «Боже мой, где же ты была?» Он дрожал с головы до ног. «Отпусти меня», — сказала она незнакомым голосом. «Убери от меня руки». Александр отступил, просто отшатнулся. С ленинградским холодом и блокадным лицом, с горьким проклятием в глазах, Татьяна стояла, прислонившись к красному автомобилю. На ней были розовые брюки капри и короткий розовый пуловер. Она выглядела разбитой, словно не спала несколько дней. Темные круги под глазами, бледные губы, ввалившиеся щеки, а волосы... Ее волосы. Они исчезли, обрезанные до самой шеи. Они теперь слегка велись и выглядели взъерошенными. Александр боялся, что она вообще подстрижется по-военному, но она просто изменила свою жизнь и стала другой женщиной. Эта новая женщина, похоже, едва держалась на ногах. Может, из-за розовых туфель на высоком каблуке. Это была его вторая мысль после потрясения из-за волос. Исчезнув на 3 дня, растворившись, потерявшись, она вернулась домой в половине 2 субботней ночи в розовых капри и розовых туфлях на шпильке. Татьяна стояла около машины. Александр задыхался в нескольких футах от нее. Было холодно, но его охватил жар. «Где ты была, черт побери? Отвечай!» «Где был ты? Ты мне ответил?» «Ты ни о чем меня не спрашивала». «Мне не нужно было, так?» Моргая, он отступил еще на шаг. «Тебя с четверга не было дома. Где ты была?» «Я не обязана тебе объяснять», — с трудом владея собой, произнесла она. «Так что хватит разговаривать так, словно я что-то тебе должна. Я ничего не должна». «Ты мне ничего не должна?» Его голова дернулась, все тело дернулось от усилий сохранить власть над эмоциями. «Ты с кем разговариваешь, Татьяна?» — грозно прошептал Александр. «С тобой, Александр», — ответила она язвительно. «Я говорю с тобой, потому что совершенно очевидно, что ты ничего мне не должен». Он постарался не отвести взгляд. Постарался, но не сумел. «Это неправда. Хватит болтать, хватит, хватит!» Ее голос становился все ниже и ниже. «Я больше не могу». Она прижалась к машине, опустив руки вдоль тела. «Я не знаю, что происходит, что случилось с нами. Я ничего не понимаю, но я так больше не могу». Она задрожала. «Ты должен уйти из этого дома». «Что?» «Ты слышал?» «Тебя не было 3 дня. Ты являешься в половине 2 ночи на этих долбанных каблуках и заявляешь мне, что я должен собрать вещички? Где ты была?» Его голос все повышался и повышался. Он сделал шаг к ней, потом 2. «Я уже на все ответила». «Ты не ответила ни на что, черт побери!» Татьяна прижала кулаки к груди. Она все так же стояла у машины, и хорошо, потому что она уже почти падала. Схватившись за ручку дверцы, Татьяна наклонилась и сбросила туфли. И стала совсем маленькой. И сердце Александра, обожженное, израненное, разъяренное, стало беспомощным перед ней. «Вчера в экстренном приемном», — начала она, но Александр перебил ее. «Нет, только когда ты скажешь, где была сегодня». «Ужинала с Дэвидом Брэдли». Лодка со всеми ее парусами, рулем и якорем выскользнула из-под Александра. «Ты ужинала с Дэвидом Брэдли?» — медленно повторил он. «Верно». Он помолчал. «Похоже, это был очень долгий ужин», — выговорил он наконец. «Так и есть. А теперь, когда это нам не мешает, позволь рассказать тебе о прошлой ночи. Прошлой ночи привезли твою подругу Кармен Розарио и ее мужа в сопровождении полиции после ножевой драки. Это была домашняя ссора, вышедшая из-под контроля. Похоже, Куберт ударил Кармен ножом, а она в ответ ударила его. У него была рана на плече, ничего серьезного, мы ему помогли. К несчастью для тебя, потому что она не стала вдовой». Александр только и смог сказать: «Она мне не подруга». «Нет?» «Нет». Татьяна все так же опиралась на машину. «Судя по всему, Кармен...» У нее сорвался голос. «Я знаю это», — с фальшивым спокойствием продолжила она, «потому что предпочла не заниматься раной Кармен. Уверена, ты поймешь деликатность ситуации. И вместо того занялась Кубертом. И он, будучи возбужден, рассказал мне больше, чем намеревался, я так думаю. Если верить Куберту, его жена была одержима мыслью, что мужчины постоянно испытывают похотливую страсть к ее, ну, довольно выдающейся груди. Татьяна умолкла. Александр отступил на 3 фута, хотя предпочел бы отступить на 3 континента. И Кармен просто не могла удержать свои титьки в блузке. Это стало проблемой с самого начала. Куберт надеялся, что замужество исцелит ее, но, увы, этого не случилось, и в результате он уже год страдал приступами импотенции и часто уезжал из дому. «Да, я согласна, стоит покачать головой. Я тоже подумала, что он слишком разоткровенничался. И я бы не стала пересказывать тебе все это», — продолжила Татьяна, «если бы оно не имело отношения к дальнейшей истории. Представь себе удивление Куберта, когда вчера он, вернувшись из Лас-Вегаса, услышал от жены, что она беременна». Александр слушал внимательно, хмурясь, чувствуя, что его ждет нечто худшее, как будто не хватало того, что уже есть. Он вскинул руку. «Лучше тебе остановиться на этом». Татьяна продолжала, словно и не слышала. Куберт и Кармен обменялись парой слов. Ее полной ярости голос звучал напряженно. Куберт, как любой нормальный муж, услышав о беременности жены, естественно, попытался ударить ее ножом в грудь. Татьяна помолчала. Александр подумал, что это для усиления эффекта, хотя в том и не было необходимости. Все и так уже раскалилось до предела. Тогда, и только тогда, когда ее грудь заливалась кровью, Куберт поинтересовался, чей это ребенок, потому что, понимаешь, он знал, что это не может быть его дитя. «Это только представь, Александр!» — сказала она уже не так сдержанно, не так ровно, стискивая ручку дверцы. «Представь, что Кармен сказала Куберту!» Александр онемел. И еще ему хотелось оглохнуть. Так вот почему она перебила все тарелки. Вот почему обрезала волосы. Теперь он понял. Воистину безумие. Дадли лишился жизни, угрожая его семье. Но что Александру делать сейчас? «Почему ты просто не вышла в комнату осмотра?» — сказал он наконец. «И не поговорила с Кармен. Один вопрос, и ты поняла бы, что она лжет». «О, я бы спросила». Но, получив удар в огромную грудь, Кармен лежала без сознания, так что трудновато было узнать что-нибудь, разве что группу ее крови. Она издала стон такого гнева и отчаяния, что Александру и самому захотелось за что-нибудь ухватиться. «Таня», — сказал он, вздохнув так глубоко, как никогда в жизни. Ему ничего не оставалось, кроме как выдержать все это, но он просто не мог сам поверить в то, что собирался сказать жене. «Да, в прошлую пятницу я был с ней, но у нас не было секса». Татьяна сломалась. Александр беспомощно стоял, а потом подошел к ней, пытаясь взять за руки. Она ударила его прямо в челюсть и пошла прочь, босая по щебенке. Немного поколебавшись, Александр пошел за ней, догнал у террасы, попытался задержать, успокоить, как он делал так много раз, когда она бывала расстроена, а он ее обнимал, чтобы ей стало лучше. На этот раз лучше не стало. Татьяна не сказала «оставь меня в покое», чтобы он понял. Она крикнула «не прикасайся ко мне». Этого Александр понять не мог. Он убрал руки. «Позволь рассказать, что было». «А что, похоже на то, что я хочу что-то слышать?» — закричала она, поворачивая обратно к машине. «Если бы ты вчера пришла домой вместе со мной, — сказал Александр, идя за ней, — я бы тебе все объяснил. Я бы рассказал тебе правду до того, как ты услышала всю эту дрянь от Куберта, который ничего не знает. Сколько раз я просил тебя вернуться домой?» Она стремительно повернулась к нему. «Ты всю неделю прятал от меня свой лживый взгляд. Ты кричал на меня последние 7 дней. Я чуть не оглохла от твоих криков. И что еще мне нужно услышать, как ты думаешь? Подробности? Ох, да пожалуйста, угощайся!» Очень тихо Александр сказал: «Детка, я так виноват». Они стояли в футе друг от друга. Он опустил голову, почти касаясь подбородком груди. «А что насчет среды?» — спросила Татьяна. Лицо она закрыла ладонями. Он с трудом мог смотреть на ее содрогающееся тело. «В среду я собирался снова с ней встретиться, но ты знаешь, что я этого не сделал. Я вернулся домой». «Зачем встретиться?» — спросила Татьяна в ладони. Скажи своей жене, Александр, зачем ты хотел снова встретиться с той?» В один шаг Александр очутился рядом с ней и взял за руки. «Пожалуйста, Таня», — прошептал он. Она не просто сопротивлялась, она оттолкнула его так, словно он ее обжег. Эмоции сделали ее яростной и сильной, а он от стыда стал тише и слабее. Чтобы удержать его, нужно было нечто большее, чем он мог дать, и при том еще говорить, объяснять, чего он объяснить не мог, сказать то, чего он не мог сказать. Он задохнулся, пытаясь слегка успокоить ее. Она тоже задохнулась. «Отойди от меня! Отойди!» «Нет!» — выкрикнул он, разворачивая ее и оказываясь за ее спиной. Он прижал ей руки к груди, не давая повредить ему или себе. «Угомонись или сознание потеряешь. Давай, просто капля разума!» Татьяна мотала головой из стороны в сторону, ее тело содрогалось. «Я тебе покажу твой долбанный разум!» — бормотала она, отчаянно пытаясь вырваться. Александр впервые в жизни услышал от Татьяны ругательство. Он сжал ее крепче, стоя позади нее, и опустил лицо к ее шее. Она стояла вплотную к Тандерберду. «Таня, я изо всех сил стараюсь тебе объяснить, что произошло, но ты не даешь мне и двух слов сказать». «О, я слушаю», — выдохнула она. «Я просто не верю собственным чертовым ушам. А теперь отойди от меня, кому говорят?» Извернувшись, она ударила его головой в подбородок и вырвалась. Оба молчали. Он пытался восстановить дыхание, а она даже и не пыталась. Она вообще не могла дышать. «Таня, прошу». Александр протянул к ней руку. Она резко отвернулась. «Объясни, как это бывает. Ты заранее снял обручальное кольцо? Или в процессе?» «Я не снимал кольца. Кармен лжет». «А, так это она лжет? Она...» «Именно. Я это точно знаю, потому что у меня не было с ней секса». Александр снова сделал шаг к Татьяне. Ее кулак взлетел и ударил его. «Ох, да черт же побери!» — закричал он. И сожаления исчезли, молчание пропало. Теперь властвовали характер и гнев. «Что ты делаешь? Хватит бить меня!» Она выпрямилась, угрожающе стоя перед ним. Да, угрожающе, расставив ноги. Половину меньше его встала грудь к груди, держа кулаки наготове. «Не подходи, Александр!» — стиснув зубы, прошипела она. «Никогда больше не прикасайся ко мне!» «Да хватит болтать такое, черт побери!» «Нет!» Ее рука метнулась к нему так быстро, что он едва успел уклониться. «Убирайся из моего дома!» «Да чтоб тебя!» Александр схватил ее кулак. «Это и мой дом тоже, и я никуда не уйду!» Она попыталась вырваться, но он легко ее удержал, сжав ее руки в своих. «Ты не можешь являться сюда в половине второго ночи и приказывать мне уйти. Если не хочешь меня видеть, то просто оставайся у своего долбанного доктора. Проведи с ним всю ночь и не беспокой меня своим дерьмом». Александр встряхнул головой, как какой-нибудь черный лабрадор, и на Татьяну с его волос полетели капли пота. «Ты не хочешь ничего слышать, ты не хочешь разобраться. Так зачем ты тогда вернулась, Татьяна? Просто чтобы сказать мне, чтобы я к тебе не прикасался?» Он яростно сжал ее кулаки, а потом оттолкнул ее. «Я не прикасался к тебе, когда тебя здесь не было. Почему ты не осталась там, где была?» «Я 3 дня провела в госпитале, работала!» Взвизгнула она, снова пытаясь его ударить. «Я тебе не твоя долбанная Кармен!» «Я не был с этой долбанной Кармен!» «Она говорит, что ты был с ней!» «Она лживая шлюха!» «Да уж ты-то знаешь, Александр!» Согласилась Татьяна. «Это ведь ты ее трахал!» Александр оттолкнул ее. Он невероятно разгорячился. От предельных усилий сдержаться самому и удержать ее, все его тело обливалось холодным потом, футболка промокла, все промокло. Он отошел, а она, держась за живот, согнулась, дыша с трудом, пытаясь удержать рвоту. Не было никакого успокоения ни для нее, ни для него. «Татьяна, я хочу снова повторить», дыша с трудом, сказал Александр, «у меня не было секса с ней». «А я хочу снова повторить, что не верю ни одному твоему слову, так что хватит разговоров. Это она лжет? А тебя часто обвиняли в подобном женщины, с которыми у тебя нет никаких дел? Так что ты делал с ней в прошлую пятницу до 6 утра? Просто выпивал? Покурил немножко? Сделал ей ребенка сигареткой?» И она вдыхала свое отчаяние, все еще сгибаясь, хватаясь за живот, не в силах посмотреть вверх или выпрямиться. Когда он промолчал, она даже не посмотрела на него. «Это были не риторические вопросы», — язвительно добавила она. «Мне бы хотелось услышать ответы». «И что я должен на это ответить, черт побери?» «Это правда. Как насчет того, что ты трахал ее много месяцев? Ее кого угодно, всех подряд, каждую пятницу. Так удобно для тебя. Энта дома нет, меня дома нет. Ты мог вообще ничего не говорить мне об этом. Просто так уж случилось, что на этот раз ты попался, а?» «Прекрати». Александр не знал, как успокоить ее. Он не знал, как успокоиться самому. «Это безумие. У меня не было с ней секса. И ты прекрасно знаешь, что она лжет, потому что она не может быть беременна от меня». «Я совсем ничего не знаю об этом. Ты лжешь. Вот это я знаю». «Ты знаешь!» — закричал Александр. «Поверить не могу, что мне вообще приходится говорить такое, черт побери! Черт побери!» «О да, кричи на меня! Отлично!» Она тоже кричала, держась за автомобиль и показывая на дом. «Там твой сын. Что, ему мало досталось?» «Да, он уже настрадался», — сквозь зубы сказал Александр, понижая голос. «А почему нет? Его мать не приходит домой. Он может решить, что осиротел». Задыхаясь, она бросилась на него с жестоким лицом. Невозможно было увернуться от ее молотящих кулаков, яростно взлетающих рук. «Поверить не могу!» — кричала она, и по ее лицу лился пот. «Я оставила малыша, чтобы найти тебя. Поверить не могу, что я предпочла ребенку такого бессердечного ублюдка. Видит Бог, лучше бы я этого не делала. Ты с твоим уродливым, чертовым, вероломным сердцем, ты должен был гнить на Колыме с бандой насильников. Такой должна была быть твоя судьба, вместо того, чтобы приехать сюда и предать меня». Александр прижал ее к машине, схватил за горло. Красный туман застилал глаза. Ему уже было не просто жарко. Казалось, его поры дымились. «Боже мой», — сказал он, сжимая ее шею, — «ты когда-нибудь умолкнешь? А ты когда-нибудь умолкнешь? Отвали от меня!» — хрипло произнесла она, задыхаясь, пытаясь вырваться. Он отпустил ее. Она кашляла. «Почему ты до сих пор здесь? Поспеши! Катись к своей Кармен! Она и ее титьки ждут тебя!» В безумии Татьяна снова бросилась на него, и Александр не знал, как ее остановить, когда и сам он был близок к черной пропасти. Он слегка отвернулся, слегка приподнял руки. Единственным его преимуществом был рост, потому что Татьяна была неудержима. Она схватила его за футболку. Он вырвался, и футболка разорвалась сверху донизу. Она била его в грудь, в живот. С него было довольно. «Таня!» — сказал он, хватая ее за запястье. «Довольно! Прекрати!» Он сжимал ее руки крепче и крепче, но она не вскрикнула. Вместо того она словно окаменела и, не моргнув, сказала: «Сломай их! Давай! Все остальное, что у меня было, ты уже сломал!» Он оттолкнул ее, но она не отодвинулась. «Предупреждаю», — сказал он, снова отталкивая ее, держа буквально на расстоянии вытянутой руки. «Отстань от меня!» «Это ты отстань от меня!» — ответила Татьяна, задыхаясь от слез. «Ты ведь этого хочешь, да? Что бы я ни давала тебе, ты был недоволен. Все, что мы имели, все, что я тебе отдала, было недостаточно». Она продолжала бить его правым кулаком. Он блокировал удары, тогда она ударила левой, и он принял удар, потому что заслужил его. «У нас нет надежды», — заявила Татьяна. «Я не стану жить вот так. Я никогда не стану жить так. Преданность — это было единственное условие для тебя. И ты это знал, когда пошел и трахнул другую женщину, предал меня, показал мне, чего я стою для тебя. Ничего. И чего стоишь ты сам. Тоже ничего. Так что теперь забирай вещички и отправляйся куда хочешь. Туда, где твое настоящее место. Это место не рядом со мной. Мне теперь плевать, что ты делаешь». Александру пришлось отойти от нее. Не только ее суждения исказились от гнева. Она, полностью утратив рассудок, говорила то, что лишало рассудка его самого. «Послушай, послушай меня, ты что, оглохла, черт побери? Повторю еще раз, у меня не было с ней секса. У меня не было с ней секса. Повторяй хоть до тошноты. Ее слово против твоего слова, Александр», — сказала Татьяна. Ее лицо исказилось, тело дрожало. «Это все, что у меня есть. твое слово против ее слова. А мы теперь знаем, чего твое слово стоит, да? Оно не стоит даже того вздоха, который на него требуется. Бесстыдная ложь с твоей стороны. Она заявляет, что беременна. Ты понимаешь? Беременна. Татьяна была разбита, опустошена. Она не могла продолжать. Но, по крайней мере, хоть кто-то вокруг забеременел, процедил Александр сквозь стиснутые зубы, отдаваясь собственному приступу ярости. И на это не понадобилось чертовых 15 лет. «Да я и не сохранила бы теперь твоего ребенка!» — закричала Татьяна. «Я бы быстро с ним разделалась!» Александр ударил ее по лицу с такой силой, что она отлетела в сторону и упала на землю. Ослепнув от ярости, он стоял над ней. Из его горла вырывалось рычание. Она закрыла голову руками. «Ты перешла все границы, все приличия!» — выкрикнул Александр, рывком поднимая ее. «Поверить не могу, насколько ты меня ненавидишь!» Он оттолкнул ее, и Татьяна не удержала равновесия и снова упала на щебенку, тряся головой, что-то бормоча, пытаясь подняться, отползти в сторону. Но Александр уже обезумел. В беспомощной злобе он шагнул к ней, наклонился над ней, толкнул на землю, замахнулся. И тут сзади к нему подбежал Энтони, отпихнул его. «Не трогай мою маму!» — визжал он. Александр оттолкнул сына. На мгновение он вспомнил, как сам сражался со своим отцом, точно так же, защищая свою мать, 25 лет назад в Ленинграде, на грани смерти. Разница была лишь в одном. Александр не был Гарольдом Баррингтоном. «Энтони», — заговорил он, хватая мальчика так, что чуть не поднял его в воздух, а потом подталкивая в сторону террасы. «Какого черта ты здесь делаешь? Я что тебе говорил?» Энтони вырвался из его рук. «Не смей бить мою маму!» Он сжал кулаки. «Ох, черт побери!» — закричал Александр. «Сколько раз я тебе повторял это! Можем мы одну минуту побыть наедине? Одну чертову минуту! Я тебе велел оставаться в своей комнате! Убирайся!» Схватив Энтони, он втолкнул его в дом, протащил по коридору к его спальне, а там швырнул его на кровать и сказал. «Ты что себе вообразил? С кем ты имеешь дело? Сиди в этой чертовой комнате!» «Не бей мою маму!» — со слезами прошептал Энтони в спину Александру. «Пожалуйста!» Александр сумел справиться с собой и не подошел к Татьяне. Ничего не видя, он просто выбежал из дома через заднюю дверь. Татьяна, наконец, встала и, держась за перила, добралась до ванной комнаты. Ей хотелось утешить Энтони, но она не хотела, чтобы он увидел ее такой. Она оставалась там долго, стараясь взять себя в руки. Александр ударил ее очень сильно. Она смыла кровь с губ. От виска и до подбородка все болело. Глаз, нос, губы. В ухе громко звенело. Все ее тело сильно пульсировало. Наконец она пошла к сыну. Татьяна отлично понимала, как он разрывается сейчас, страдая от двойственности, деля преданность между обоими своими родителями. Эта ночь была для Энтони пыткой, он был безутешен. Татьяна слушала его, кивала, говорила «да, понимаю, это все вот так и вот эдак». «Ты еще ребенок, позволь взрослым самим разбираться в путанице. Папа тебе сказал, и почему ты не послушался? Он же сказал, сиди в своей комнате». «Мама, не подходи вообще к нему больше, держись от него подальше, брось его». «Бога ради, он же убил того человека!» Энтони, он убил далеко не одного человека, и каждая отметина на его теле — ничто в сравнении с тем, что он видел и делал за свою недолгую жизнь на реках, озерах, в домах и, да, в схватках лицом к лицу. «Ты знаешь многое о своем отце. Я тебе не раз рассказывала. Он спас тебя и меня. Мы его бросили, и он едва не погиб. И все, что сейчас... это следы прошлого». «Да хватит оправдывать его!» «Ты разве не хочешь, чтобы я его оправдывала?» «Я уже ничего не понимаю», — прошептал Энтони. «Я тоже, Энт», — подумала Татьяна. «Я тоже». Она погладила сына по щеке. Она не знала, как все уладить, просто делала для сына, что могла. «Твоему папе досталась жестокая жизнь. Он старается, как может. Я не оправдываю его. Я просто еще раз тебе повторяю, не суйся в наши дела». Энтони отвернулся, сгорбив плечи. «Ты всю жизнь, с самых малых лет, пытался вмешаться в наши взрослые ссоры, как будто это твоя ответственность сдерживать нас. Но это не так. Это наше дело». «Мама, а ты очень сердита на него». «Я не стану обсуждать это с тобой. Ты слишком молод. Когда мне было 14, я точно так же очень мало понимала, но поверь, однажды ты поймешь». Татьяна нервно сглотнула и тихо продолжила. «Власть, которую ты имеешь над тем, кто тебя любит, куда больше, чем любая другая власть». Ей пришлось напрячься, чтобы заговорить снова. «Понимаешь? Хотя ты ведь знаешь это всю твою жизнь. У твоего отца есть власть надо мной». Она опустила голову. «Но да, Энтони, да, милый. Я очень сердита на него». Энтони все так же плакал. Татьяна услышала глухие удары снаружи дома. Это ее пронзило. Она оставила сына и, слегка пошатываясь, вышла из дома к его отцу. Александр рубил в щепки стол, стоявший на террасе. Татьяна, держась за перила, наблюдала за тем, как поднимается и опускается топор. Александр не остановился, пока не разнес стол вдребезги. «Александр, не подходи ко мне!» Он поднялся на террасу, схватил деревянную скамью-качалку, которую сам сделал для них, поднял ее над головой и швырнул на землю. Перепрыгнув через перила, он подхватил брошенный топор и опустил его на скамью, на которой они сидели и качались каждый вечер. Топор взлетал в ночном воздухе, как коса, рубя на части всю их жизнь. А потом он подошел к Татьяне, потный, задыхающийся. Видя его безумные глаза, Татьяна попятилась, зацепилась в спешке ногой за ногу, села на пол террасы. «Александр, перестань!» — крикнула она, вскидывая руки. «Я не могу с тобой разобраться, когда ты такой». «Так ты хочешь со мной разобраться? Вот как?» «Ладно, давай, я твой мужчина. Разбирайся». Его черная футболка висела на нем клочьями, штаны были грязными, кулаки сжаты, руки вскинуты. «Вот я. Давай, Татьяна, вставай и разбирайся, черт побери!» «Пожалуйста, ты меня пугаешь». Ей трудно было говорить из-за онемевшей челюсти. Она сидела на полу, дрожа, закрыв лицо ладонями. «Пожалуйста, возьми себя в руки». «Я тебе снова и снова повторяю, это ты должна держать себя в руках», сказал он, возвышаясь над ней без малейшего раскаяния. «Ты хоть слушаешь, черт побери?» «Не думаю. И поверь мне, я держу себя в руках. А теперь вставай». Он угрожающе шагнул к ней. Его ботинки оказались рядом с ее босыми ногами. «Вставай», — я сказал. «Хорошо, хорошо, просто...» Ему нужно было, чтобы она встала, и она постаралась, держась за перила и кое-как подняв себя на ноги. Она стояла маленькая, испуганная и дрожащая перед ним, потным, огромным, обезумевшим, и она сделала то единственное, что делала всегда, когда не знала, как что-то изменить к лучшему, но когда хотела его успокоить, утешить, привести невозможное к терпимому уровню. Татьяна медленно развела руки. «Вот я, Шура», — прошептала она, подняв голову и протягивая к нему ладони. «Вот я. Хорошо? Я больше не кричу». «Да, ты просто образец добродетели», — сказал Александр, отворачиваясь. «Спокойная, легкая, как перышко». Но он все же отступил на шаг другой. Его руки вцепились в перила. «Почему ты здесь? Тебе, скорее всего, больше нечего сказать. Ты уже все сказала. Выложила до конца, что только могла, черт побери. Надеюсь, ты гордишься собой. Надеюсь, ты теперь радуешься». Татьяна не знала, что сказать. «То, что я говорила, ты ведь знаешь, я этого не имела в виду», неслышно произнесла она, лишь ее губы слегка шевелились. «Мне просто было больно». Он не услышал. Она не могла говорить и стоять одновременно. У нее едва хватало сил на что-нибудь одно. Надеясь, что это не разозлит его снова, она шептала «ц-ц-ц», снова опускаясь на пол. Александр дышал с трудом, и она старалась вернуть себе голос. И, наконец, он вернулся. «Это твой дом», — сказала Татьяна. Я больше не повторю, чтобы ты ушел из него. Не надо ломать мебель, которую ты создал своими руками». Для этого было уже слишком поздно. Все деревянные вещи, которые он сделал для террасы, исчезли, кроме одного единственного стула в углу. «Уйду я», — продолжила Татьяна. «Заберу Энто, и мы уйдем. А потом я подумаю, что делать». Ее губы скривились, она опустила голову. Он тоже скривился. Обе его руки крепко держались за перила. «Понятно. Значит, ты не во всем разобралась. Ты все еще думаешь, что какое-то зло осталось». Он кивнул. «В тебе просто бездонная яма, а?» Он помолчал. «Что дальше? Ты собираешься мне сказать, что заберешь Энтони и будешь жить с твоим чертовым доктором, пока не определишься, что делать дальше?» Его глаза превратились в озера отчаяния. Он стоял, глядя на Татьяну, как будто ожидая ответа. Но она молчала, не произнесла ни звука. И спустив короткий недоверчивый вздох, он сказал: «Так чего ты ждешь? Хочешь, чтобы я помог тебе собрать вещи?» Его голос дрожал. «Или сначала дать тебе руку, чтобы помочь встать?» Татьяне хотелось подняться самостоятельно, не прося его, но она не могла. Она не знала, что делать. У нее не получилось бы встать без помощи Александра. А на этом, понимала она, все закончится. Она знала, что беспомощна перед ним, что у нее даже гнева, как оружия, не осталось. Она вполне могла быть ногой перед ним. Она сидела и считала удары собственного сердца. «Я оставляла тебя по пятницам, полностью доверяя и любя», сказала она, наконец, окончательно ломаясь. «Веря, что ты не собьешься с пути, даже если я не буду стоять над тобой, сторожа каждую минуту». «Я знаю свой чертов путь», сказал Александр. «Я напился до чертиков, когда добирался до госпиталя, до тебя, потому что нуждался в спасении. И что ты сделала?» Он заговорил тонким голосом, передразнивая ее. «Мне надо идти, Шура. Я должна позаботиться о тех, кто действительно нуждается в этом, Шура. Разве ты не можешь проявить внимание, Шура? Я работаю, работаю, работаю, так что катись к черту, Шура!» Татьяна, сильно дрожа, порадовалась, что сидит на полу террасы, и ей не нужно падать слишком далеко. Она низко опустила голову, ее губы распухли, из них сочилась кровь. «Это было в ту пятницу, когда у тебя все лицо было в губной помаде? Ты о той пятнице говоришь? Я разве не о ней упоминала? Ты хотел, чтобы я еще и стерла с тебя помаду?» Александр попятился до самого дальнего угла и сел на одинокий стул. Татьяна услышала, как щелкнула зажигалка раз-другой, как будто он безуспешно пытался закурить. Наконец она почуяла запах тлеющего табака. Она не смотрела туда, но слушала, как он вдыхает, затягивается, выдыхает. Выкурив одну сигарету, он тут же закурил другую. «И что, по-твоему, должно было произойти?» — спросила Татьяна. «Ты думал, я ничего не пойму?» Сначала он помолчал, но, наконец, ответил. «Видимо. Я это думал, я этого хотел, на это надеялся, что ты никогда не узнаешь». «Ты думал, что сможешь удержать все в тайне от меня? Ты думал, что изо всех тайн, которые ты мог бы скрыть, ты сможешь спрятать именно эту? Ты с такими правдивыми глазами. Тебе только и нужно было, чтобы посмотреть на меня прямо, когда тебя поймали на маленькой безобидной лжи, посмотреть на меня и сказать: я не хотел, чтобы ты тревожилась, прости. Это все, что ты мог бы сделать тогда, передавая мне чашку кофе в последнюю субботу. Просто соврать, глядя мне прямо в глаза». Качая головой, она уставилась на свои ладони. «И тогда ты не дрожал бы, прикасаясь ко мне. А когда я хотел, чтобы ты поцеловал меня, ты бы поцеловал, а не отступил. Ты думаешь, ты можешь любить меня и предавать? Ты думаешь, что можешь целовать меня и предавать?» шептала Татьяна. «Ты не сделал этого день назад, но ведь это все, что тебе нужно было сделать. И тогда ты смог бы скрыть свою тайну». Александр курил и молчал. «И еще очень помогло бы, если бы твои любовницы не звонили в мой дом». Александр курил и молчал. «Сказать, что ты был честен, было бы несправедливо, учитывая, как много раз ты повторял мне, что ничего плохого не сделал». Татьяна не желала даже ощущать присутствие Александра в каких-то 15 футах от себя. Так что я спрошу по-другому. Как ты думал, что должно было произойти, когда я узнала бы? Александр докурил сигарету, прежде чем ответить. Я думал, тебе на самом деле будет все равно. Я знаю, когда-то тебя это встревожило бы, но подумал, что теперь ты так поглощена работой и тайными обедами, и игрой в невинность. Я думал, мы можем поговорить, а потом ты вежливо похлопала меня по спине, нежно поцеловала в лоб, но в глубине сердца просто меня не заметила. Татьяна ужаснулась. «Ох, Александр!» — прошептала она. Говорила она с трудом. «Что я такого тебе сделала, что ты можешь вот так со мной говорить?» Татьяна задохнулась от боли в груди. Из полного дыма рта вырвался горестный стон. «Я не могу этого понять», — сказала Татьяна, держась за живот. «Мне этого не вынести». «Иди сюда». Она протянула к нему руки. «Избей меня до полусмерти, и тогда мне станет все равно». Она ощущала пол под своими коленями. Он и Кармен впились в ее глаза, как колючки чолья. Она ничего не видела перед собой и тянула руки. «О, Боже мой, но кто же поможет мне?» — прошептала она сдавленным голосом. «Мне нужна помощь. Кто поможет мне?» Ей нужно было немедленно уйти с террасы, немедленно, или она потеряла бы те остатки рассудка, что еще у нее оставались. Внутри ее возникло что-то острое, режущее. «Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста. Одна капля гордости, чтобы встать на ноги. Один паршивый грамм крошечной фальшивой гордости». «Таня», — сказал Александр, — «я знаю, ты поддаешься страданию». Он застонал. «Но я тоже страдаю». «Я больше не могу тебе помочь, Александр. Я даже себе помочь не могу». Она зарыдала, поднявшись на четвереньки. «Ты повернулся ко мне спиной, вопреки всему. Что ж, я поворачиваюсь спиной к тебе, вопреки большему, чем ты знаешь. Вот так. Это мои слова. Достаточно для тебя». Ощупью, двигаясь по террасе, она поползла прочь от него к дому, поползла прочь от единственной любви, которую знала. Она слышала, как он встал и пошел к ней. Она подняла голову. Он застыл на месте, а потом упал перед ней на колени. «Я болен, Таня», — надорванным голосом заговорил он. «Посмотри на меня. Я не пьяница в приемном покое. Я твой муж. Прояви ко мне тоже милосердие». Он на мгновение умолк. «Я шел к тебе каждый день своей жизни, надеясь, что ты прикоснешься ко мне, и я удержусь в строю. И ты касаешься меня, и я готов протянуть еще несколько часов, пока снова не стану нуждаться в твоем утешении. Я не могу выжить без тебя». Александр стиснул руки перед собой, его слова были едва слышны. «Я не могу справиться без тебя, и ты это знаешь». Татьяна не могла отвернуться от него. Оба они ослабели от страха и печали. «Прошу, поверь мне», — продолжил Александр. «Не было у меня секса с ней. И все, что, как ты думала, я забыл, я вспомнил в прошлую среду. Я остался невинен». Он опустил голову, сдаваясь. «Ты ослепла, не можешь видеть отчетливо. Понимаю, но просто задумайся на секунду, и ты увидишь все сквозь ложь». «Я не могу видеть сквозь твою ложь», — ответила Татьяна. «Я ее совсем не знаю». Александр вскинул голову, чтобы посмотреть ей в лицо. Они в отчаянии и с болью смотрели друг на друга. «Ты знаешь, я не мог сделать ей ребенка», — снова заговорил Александр. «Ты понимаешь, что она лжет об этом, да? После всего, что я видел в Москве, после всего того, чему учила меня мать и чему я научился за годы службы в гарнизоне, подумай, что я тебе говорил о себе и всех тех женщинах, с которыми имел дело. Разве я когда-то что-то отрицал? Хоть раз, хоть один единственный раз за всю мою чертову жизнь?» «Да», — тихо пробормотала она, — «за жизнь со мной». «Да, только с тобой». Он сутулился. «Потому что ты святая». Он посмотрел на свои руки. «И это величие добра сделало меня». Татьяна сжала руки над животом, согнулась. Она не могла говорить, она потеряла голос. Когда она посмотрела на него, то увидела, что он клонится вперед, из его глаз льется медный свет. «Шура», — прошептала она, — «у меня будет ребенок». Сначала она подумала, что Александр не расслышал, он слишком долго молчал. «У тебя? Что?» — в ужасе произнес он. «У меня будет ребенок», — одними губами повторила Татьяна, и ее плечи вздрогнули, распухшие губы задрожали. Стоявший на коленях Александр отшатнулся назад. Ничего не было слышно, кроме ее тихих рыданий, допугающего стона, что вырывался из его горла. «О, Боже!» — выдохнул он, наконец, прижимаясь к стене, как раненое животное. «И когда ты собиралась сказать мне это? Боже, пожалуйста, только не говори!» «В среду с блинчиками», — прошептала Татьяна, «когда ты отправился трахаться с другой женщиной». Александр застонал, как будто с него сдирали кожу. Отвернулся к стене. Все его тело содрогалось. Время текло, Александр молчал, опустив голову. И Татьяна тоже молчала, опустив голову. Прямо сейчас у них возникло ощущение, что уже все сказано. Татьяна уже несколько недель чувствовала себя плохо, а с субботы ее тошнило. Она списывала нездоровье на то непостижимое, что происходило в ее доме, с теми вещами, с которыми она совершенно не в состоянии была справиться. Ей почти хотелось, чтобы ее муж сумел солгать, глядя ей в лицо, как он делал в Советском Союзе, когда ему пришлось спасать ее жизнь, чтобы смотрел ей в глаза и лгал, чтобы ей не пришлось жить с отвратительной правдой, и тогда ее жизнь была бы спасена. Но в напряжении последних недель никто ничего не заметил, ни он, ни даже она сама. Вечером, в прошлый вторник, принимая ванну, она, проводя мыльной губкой по своим соскам, вскрикнула так громко, что Александр прибежал из гостиной, постучал в дверь и спросил, все ли у нее в порядке. И в среду она сдала кровь на анализ. После этого Татьяна рано ушла с работы, купила разные еды, купила для него новую одежду. Вернувшись домой, испекла немного хлеба, приготовила ужин. Александр работал допоздна, но он никогда не отказался бы от блинчиков, какое бы время ни вернулся домой. Он пришел бы и сразу понял бы, что она хочет что-то ему сообщить, потому что именно так она ему говорила то, что было слишком важным для обычной одежды, для обычной еды. Она зажгла свечи, включила музыку. Татьяна думала, что после того, как она скажет Александру то единственное, о чем он хотел услышать каждый месяц в течение последних 10 лет, они сумеют исправить то невозможное, что случилось ночью в прошлую пятницу. Она почему-то думала, что они это преодолеют. Может быть, он сможет притвориться, что говорит правду, а она сумеет притвориться, что верит ему. Но потом в 9 часов зазвонил телефон, и это была Кармен. Кармен говорила: «Ну и где же он?» тоном женщины, которой дозволен только женщине, говорящей о своем муже. И тогда Татьяна осознала, что, возможно, им этого не преодолеть. А 30 минут спустя этот чей-то муж вошел в дверь. Александр выглядел таким виноватым, таким раскаивающимся, таким грозным и в то же время растерянным, что не просто не мог смотреть на Татьяну, не только не смог поцеловать ее или заговорить с ней, или заняться с ней любовью. Он даже не понял сквозь блинчики и ее полупрозрачный халатик то, что они означали. «Шура, я должна сообщить тебе нечто фантастическое. Сядь, потому что ты просто не поверишь». И тогда она поняла, что должен означать этот черный, отвратительный взгляд. Татьяна подняла голову от коленей. Александр уже стоял перед ней, его глаза были полны черноты. А она и не услышала, как он подошел совсем близко. Бывший солдат всегда солдат, он умеет подкрадываться даже в обычной жизни. «Пойдем», — тихо сказал он, наклоняясь к ней и поднимая на руки. Александр внес Татьяну в дом. Усадив ее рядом с раковиной, он заткнул сток, наломал в раковину льда и налил туда холодной воды. Она думала, что он предложит ей опустить туда лицо, и собиралась возразить, пусть это и было бесполезно. Но он опустил в лед собственную голову. Она понаблюдала за ним 5 секунд, и ее собственное лицо заболело. «Александр», — прошептала она, — «Александр!» Ее рука коснулась его спины. Он все еще держал лицо в воде. «Как долго?» Татьяна уже слегка встревожилась и потянула его за мокрую рваную футболку, пытаясь поднять, но он стоял, словно превратившись в камень, крепко держась за края раковины. Его тело склонилось вперед, вся голова до шеи была под ледяной смесью. «Александр, пожалуйста!» — шептала Татьяна. «О да, он был хорош». Теперь она умоляла. Она дернула его сильнее. «Ну же, пожалуйста!» Должно быть, прошла минута, а, возможно, и две, когда он наконец-то поднял голову, задыхаясь. «Я весь горю», — только и произнес он. Тяжело дыша, не вытираясь, Александр завернул немного льда в полотенце для посуды, опустил его в ледяную воду и взял Татьяну за плечи. Устроив ее на диване, положив ее голову себе на сгиб локтя, он приложил полотенце к ее лицу, его горящие глаза смотрели на нее, мокрые, ледяные, полные раскаяния. Ее голова склонилась к его плечу, она закрыла глаза. Вскоре все ее лицо онемело. И сердце тоже онемело. Может быть, он мог бы погрузить ее сердце в лед на 2-3 года, и когда достал бы его, она стала бы как новенькая. «Опухоль слегка сошла», — сказал Александр. «Я знаю, это больно. Лед или не лед, завтра у тебя будут синяки. Прости». «Ты за это извиняешься?» В постели Татьяна все еще не могла сдержать рыданий, отвернулась от него, сжалась в комочек, но она была обнажена. Он был обнажен. Он сбросил с постели одеяло, они лежали неукрытые. Он на спине, закрыв лицо ладонями, а она вытирала непострадавшую щеку. Соль разъедала ее губу. Было темно. Наконец из его горла вырвался мучительный стон. «Ты не вправе говорить мне такие ужасные вещи. Не вправе нарочно меня провоцировать, когда знаешь, что я и так на пределе. Как тебе не хватило разума подумать о себе? Защититься, в особенности зная, что...» Продолжить Александр не смог. «А что именно ты, ни кто-то другой не в состоянии понять, почему я окончательно сошла с ума? Окончательно вышла из себя?» Он тяжело дышал. «Я действительно не понимаю, что с тобой не так. Ты мне заявляешь, чтобы я собирал вещи и убирался из нашего дома, уже зная, что у тебя будет ребенок? А почему тебя это удивляет? Ты что, сам не понимаешь, что происходит в нашем доме?» «Перестань вот так со мной говорить в нашей постели, Татьяна. Я уже выбросил белый флаг. Другого у меня нет». «Мой белый флаг тоже поднят, Шура», — ответила она. «И знаешь, когда это случилось? 22 июня 41-го года». Они лежали. Он искал слова. «Ты переспала с тем мужчиной?» Татьяна свернулась плотнее, вжавшись лицом в подушку. «Не хочу с тобой говорить», — произнесла она приглушенным голосом. «Я ужинала с ним в публичном месте. В отличие от тебя, я никогда не забывалась. Поверить не могу, что тебе хватает бесстыдства спрашивать о нем». Александр хотел спросить что-то еще, но остановился. Татьяна знала, что есть некоторые вещи, на которые у ее мужа-воина нет сил, и это была одна из них. Были вещи, о которых Александр не мог бы спросить. Но будь она проклята, если позволит ему это сделать. Проклята. На этот раз она не собиралась помогать ему ни единым словом. Ей самой хотелось спросить его о Кармен, но она слишком боялась. Она понимала, что он может солгать, чтобы спасти их, в особенности теперь. Он мог посмотреть ей в глаза и бархатным голосом, с бархатным взглядом солгать, и она никогда не узнала бы правды, и никогда бы не поняла, и так и жила бы до конца жизни с этой ложью и предательством, и так бы и не узнала, чего стоит слово Александра. Она не могла не спросить. Но она не могла спросить. Татьяна чувствовала, как он медленно придвигается к ней. Ощутила его теплое страдальческое дыхание, когда он прижался лицом к ее шее, к тому, что осталось от ее волос. «Таня, я не спал с ней», — прошептал он. «Прошу, поверь мне». «Ложь? Правда? Повернись ко мне». «Я твоя единственная жена», — сказала она, не поворачиваясь. «Прошу, повернись ко мне, моя единственная жена». «И кроме этого, все, что ты делаешь, хорошо для меня», — сказала Татьяна и заплакала. «Наш сын — это хорошо. Все, что ты делаешь, хорошо для меня. Я люблю землю, по которой ты ходишь каждый день». «Александр», — шептала она, — «так было с самого начала. Так что если ты поднимаешь на меня голос или руку, я склоняю голову и принимаю это. И если я нужна тебе, в каком угодно смысле, в любое время, я отдаю тебе свое тело и принимаю тебя. Ты властвуешь надо мной со своим жезлом. И если ты замкнешься и закроешь свое сердце, я пойду рядом с тобой по холмам Стонингтона, пойду рядом через всю Америку, ожидая, когда ты снова полюбишь меня. А когда ты поднимешь свой пистолет, свою пушку 45-го калибра и выстрелишь мне в лицо, я это приму без возражений, как закрываю глаза каждую ночь. И это, и Ленинград, и Стокгольм, и Берлин. Да, это рука, которая мной управляет. Я заявляю это. Это мой крест. Голос Татьяны то и дело срывался. И для всего этого у меня есть ты. Александр резко придвинулся к ней, прижался всем телом. Его лицо все так же касалось ее волос. Его рука скользнула к ее бедру, к животу. Он дрожал. «Пожалуйста, повернись ко мне». «Нет. Разве ты не понимаешь, как я боюсь посмотреть тебе в лицо? Я поклялась тебе в Лазаревской церкви. Я отдала тебе руку и обещала, что, как бы ты со мной ни обращался, что бы ты ни делал, я буду тебе верна. И я тверда в этом. Я всегда с тобой». Он сам развернул ее. Татьяна закрыла плачущие глаза. Она не могла видеть его лживый взгляд. «Я прошла за тобой 1000 миль на фронт», — с трудом выговорила она. «И я бы пошла за тобой в ад. И пришла». «Я знаю», — пробормотал Александр. «Я могла прожить остаток своих дней с тобой в единственной комнате на 5-й Советской, варить тебе кашу и забывать о безумном Сталине, когда шла, чтобы купить дневную порцию хлеба». Ее плечи приподнялись и упали. «Всю мою жизнь я делала только то, что старалась для тебя. Так почему ты меня так ранишь?» Дрожащие руки Александра обняли ее. «Пожалуйста», — прошептал он, — «мне этого не выдержать. Я становлюсь пустым, видя тебя такой. Пожалуйста». Он дышал коротко, поверхностно. Они лежали молча, пока он не успокоился слегка, и пока она не успокоилась немного, вдыхая его знакомый запах, ощущая его руки. «Тссс», — мягко прошептал Александр. «Тссс, хватит. Пожалуйста, не плачь». Он лег головой на ее подушку, его губы коснулись того места, по которому он ударил, его руки гладили ее волосы. «Таня, жена моя, я не спал с ней», — повторил он. «Открой глаза и увидь меня таким, каков я есть. Загляни внутрь меня. Я не спал с ней». Она пристально взглянула на него в темноте, стараясь рассмотреть его лицо. «Ты намеренно это делаешь», — сказала она через минуту. «Ты мне говоришь что угодно, все, что я хочу услышать, потому что знаешь, как отчаянно мне хочется тебе поверить. Ты заставляешь свои глаза выразить что угодно, потому что знаешь, как отчаянно мне хочется видеть в них искренность. Они искренни». Ладонь Александра скользнула по ее телу, от макушки головы по спине, медленно и нежно, и дальше до лодыжек, а потом снова вверх, Ее глаза закрылись сами собой. Его бархатные руки тоже могли лгать, чтобы спасти их. «Ты сказал, я работал допоздна, Таня. У меня была встреча. Я пролил пиво на джинсы. Ты подавал мне ложь за ложью, как закуски на Рождество. Что ты стал бы скрывать, если бы не...» Татьяна крепко сжала веки, чтобы из глаз не хлынули снова слезы. «Я не хочу знать. Я и не хочу тебе рассказывать. И что мне теперь делать? Я не желаю, чтобы ее имя упоминалось в нашей постели. Но я не знаю, что делать с той черной дырой, куда провалилась моя вера в тебя». Руки Александра упорно обнимали ее. «Верь», — сказал он, — «я все исправлю». Она тихо вздохнула. «Но ты трогал ее?» Он перестал ее ласкать. «Таня, пожалуйста, прости меня». Александр подавленно вздохнул. «Да». Он не позволил ее вздрогнувшему телу отвернуться от него. «Посмотри на меня, я здесь», — шептал он слабее от стыда. «Не отворачивайся. Я твой. Я только твой. Я принадлежу тебе. Хотя я опростоволосился, детка». Текли часы в темноте. И в ней, сквозь нее, под ней лился поток тяжелых слов и бушевали признания. Все иссякло. Все было в их постели, все было сказано и прочувствовано. Татьяна наблюдала за лицом Александра, когда он говорил с ней, наблюдала, ища правду, ища смысл. Она слушала его, положив на него руки, спрашивая его снова и снова, касаясь его, когда он снова и снова отвечал ей. Она прижалась щекой к его груди, когда он с ней говорил, чтобы слушать его голос через его сердце. Ее губы касались его губ, вдыхая правду его дыхания. Ложь? Правда? Но правда была безжалостна. Совершенно необдуманно, не взвешивая последствия, он планировал, говорил, садился, приносил выпить, флиртовал с другой женщиной, все прекрасно осознавая, прекрасно чувствуя, неделя за неделей, словно и не был женат. Он ждал и шел в машину с другой женщиной, не забыв снять пиджак, но оставив обручальное кольцо. Что за странные границы правильного и дурного пролегали в его голове? Если всего этого было недостаточно, 4 дня спустя, среди наглой лжи, с полным осознанием своих действий и намерений, он покупает презервативы, чтобы увлечь другую женщину в постель, пока его жена сидит дома, ожидая возможности сказать ему, что у них будет страстно желаемый ребенок. Александр целовал другую женщину. Он трогал другую женщину. А она ласкала его. У Татьяны просто не было необходимой брони вокруг ее чистого, незащищенного сердца, чтобы выдержать такое. Она лежала, ошеломленная и окаменевшая, и смотрела на него в темноте, гадая, в самом ли деле это непоправимо, а если не так, то почему это ощущается таким непоправимым? А Александр стоял на коленях в конце кровати и целовал ее ноги и шептал: «Пожалуйста, Таня, пожалуйста, прости меня». «Как ты мог подпустить ее, Шура? Как ты мог ее подпустить?» Он повернулся к ней израненной спиной. Она придвинулась и коснулась его шрамов, его татуировок, серпа и молота, эсэсовского орла. Она прижалась лицом к его пояснице в том месте, где была разорвана почка. Она ярко увидела его бледного, лежащего на красном снегу, понимая, что если она не сделает что-то прямо сейчас, он умрет. Этой ночью ей хотелось, чтобы все его шрамы, татуировки, его тело, его душа подсказали ей, что делать, как все уладить. Она пыталась уладить все, касаясь его. Она гладила узловатые мышцы его рук, плеч, она целовала его живот, хотя с распухшей губой целовать было трудно, но ласкать его она могла. Она попыталась передвинуться ниже, за линию черных волос, но не смогла после того, что он ей рассказал. «Пожалуйста, Таня, пожалуйста, прости меня и ласкай меня». Немного погодя, она повторила попытку, сжала его неуверенными руками. Это было так знакомо, так искренне. Она так хорошо знала его, знала, что ему нравится, что он любит, что ему нужно. Она была словно его собственными руками. В любое время и где угодно она знала, что дать ему десяткам разных способов. И этой ночью, когда он откликался на ее печальные мягкие руки, она прижала распухшие губы к нему, вздувшемуся. Но оказалось слишком больно. Она опустила влажное лицо на его живот, ее руки упали, ее тело обмякло. «Как ты мог позволить ей касаться тебя?» «Я виноват, Таня, я так виноват. Думаю, даже нас можно сломать». «Нас нельзя сломать», — сказал он. «Нас не может сломать какая-то долбанная Кармен. Она ничто. Она ничего не значит. Это ничего не значит». «Александр, мы с тобой прошли слишком многое, чтобы иметь такой обман в нашей постели. В этом смысле ты прав. Это не то, что мы вынесли. Это не смерть. Это не наши потерянные семьи или твое истерзанное тело. Это не голод, не Ленинград. Это не война, это не жизнь в Советском Союзе». Она помолчала. «Но ты знаешь, что это такое, Шура?» Он повесил голову. Он не смотрел на нее. «Я виноват, Таня. Пожалуйста. Я твоя единственная семья. Единственная, кому ты должен быть предан в этом мире, я. Ты продаешь меня на бессмысленном сексуальном рынке, и даже не за любовь. И это ничего не значит? А я тем временем прикована к тебе». Татьяна снова заплакала. «Я удерживаю в целости тебя со всеми твоими открытыми ранами. Я еду с тобой в поезде на Колыму. Я в грязи ГУЛАГа с тобой. Меня секут вместе с тобой, жгут вместе с тобой. Я ем из одной миски с тобой, а когда ты умираешь, это я вешаю шлем на твою винтовку над неглубокой могилой». «О, Боже мой, Таня, пожалуйста». Он сел, опираясь руками по обе стороны от нее. У него дрожали плечи. «Пожалуйста, я так виноват». Она повернула голову, закрыла глаза и попыталась улететь куда-нибудь от горькой жизни. Он сжал ее руки и положил голову ей на грудь. Он поцеловал ее и шептал, но что она не слышала, потому что плакала. Он шептал что-то неслышное, какие-то признания ей в губы, целовал их, ласкал ее, снова шептал, целовал до боли чувствительные соски, пока она не стала просить «хватит, хватит». А он еще что-то прошептал, и его влажные, кающиеся губы целовали ее влажные чувствительные соски. «Ох, Шура!» Сумев, наконец, поднять свое тело с постели, она попыталась снова. Сидя рядом с ним, она держала его, ласкала, и когда ее нежные руки заставили его отвердеть, приложила к нему окровавленные губы и целовала снизу доверху, и обхватывала ладонями и потирала, направляя к своим губам и к своим слезам. «Ты так прекрасен», — шептала она, плача. «Не зная ничего другого, я всегда так думала». «А я должен был знать», — сказал он, «и я должен был прийти к тебе, все понимая. Нет никого подобного тебе. Ты больше всего, что я когда-либо заслужил. Я так боялся, что ты не любишь меня, как прежде. Я был в ужасе, что у тебя появились чувства к кому-то еще. Ты вечно работала, а я был опустошен борьбой». Он задохнулся и ни о чем не думал. «Но это всего лишь слова, ничего больше. Я виноват». Клятвы, раскаяние, обещания, снова клятвы. Она слушала его, она кивала. Все это были лишь слова. Что толку было в этих обещаниях? Он не мог объяснить, она не понимала. Она лишь пыталась что-то исправить, позволяя ему ласкать ее. Татьяна взяла своими маленькими руками его большие руки, истерзанные колючками чолья, положила их себе на грудь. «У тебя самые сильные руки», — шептала она. Он отодвинулся. Она сжала его длинные крепкие пальцы, напряженные, дрожащие, положила их себе между бедрами. Он отвел их. «Посмотри на меня», — шептала она, плача, ложась на спину, раздвигая ноги. «Я беззащитна перед тобой. Пожалуйста, прикоснись ко мне. Мне нравится твоя любовь, Шура. Нравится твоя любовь». Целуя ее пушистый холмик, прижимая к ней ладони, он покачал головой и немного отодвинулся. «Пожалуйста, касайся меня», — повторила она. «Почему ты не хочешь коснуться меня?» «Разве ты не понимаешь, почему это так? Я не могу соединиться с тобой, пока ты не простишь меня». Он был прав. Он прижал свой лоб к ее лбу, свою влажную щетинистую щеку к ее щеке. Он прижал губы к ее сердцу. Его влажные черные волосы щекотали ее ключицы. «Пожалуйста, прости меня». «Белое золото такого же цвета, как волосы моей истинной любви». «Все это любовь, и все равно этого недостаточно». Она плакала от отчаяния. «Как я могу тебя простить? Это то единственное, чего я не способна простить. Я не знаю, как это простить». «Я проклят», — заявил Александр, падая на спину. «Я был ослеплен собственной глупостью на краткий миг нашей жизни, на мгновение той вечности, в которой мы с тобой живем. И я споткнулся. Черт меня побери. Я отвратителен. И я абсолютно неправ. Я низок и тошнотворен. Обещаю, я сделаю все, что могу, чтобы все исправить, чтобы стало лучше». Он глубоко вздохнул. «Но что ты имела в виду, когда сказала, что не знаешь, как простить меня?» Татьяна заговорила самым тихим шепотом. «Александр Баррингтон, скажи, а ты бы знал, как простить меня?» Они оба знали непостижимый ответ на этот непостижимый вопрос. Ответом было «нет». Александр молча смотрел на нее, потом закрыл лицо ладонями. «Ладно, но что нам с тобой делать, Татьяна?» — в отчаянии произнес он. «Мы не можем жить так, как жили». Она начала было что-то говорить, предлагать ему несколько вариантов на выбор, но тут он раздвинул ей ноги и лег на нее, чтобы успокоить ее тело, дрожавшее от безграничного страдания этой невыносимой бесконечной ночи. «Послушай меня», — сказал Александр, сжимая ее голову между своими предплечьями, а ладони сомкнув на ее макушке. «Нужно понять только одно, и тогда все остальное станет легче. У нас с тобой только одна жизнь, и другого выбора нет. Когда-то давно мы вместе отправились воевать, вместе ушли в окопы, пережили вместе Ленинград. Напомни себе все то, через что мы прошли. Разве мы думали тогда, что доберемся хотя бы до Лазарева, а после Лазарева сможем оказаться в Напе или в Бетель-Айленде, или здесь? Я знаю, иногда все становилось невыносимым для нас. Мы сгорали дотла, но каким-то чудом поднимались и шли дальше. Иногда я возвращаюсь с войны, и я мертв. А иногда слышу твой голос и не обращаю на него внимания. А иногда случается невозможное, не знаю как и не знаю почему. Я не могу защититься. Я знаю, ты этого хочешь, но у меня нет объяснений, нет оправданий. И в этот единственный раз в моей жизни, когда мне нужно больше, чем простое «я виноват», у меня нет ничего, кроме огромного сожаления. «Я не хочу справедливости от тебя», — сказал он. «Мне нужно милосердие». Он застонал. «Я совершил чудовищную ошибку, и я умоляю тебя простить, Татьяна. Я умоляю», — произнес он с судорожным вздохом. «Прости меня. Но другой жизни для тебя и меня нет. Нет раздельной жизни. Нет другого бункера. Нет уложенных вещей, нет ухода, нет других жен, нет ничего и никогда, только ты и я». Он опустил руки, лежа на ней, прикрывая ее, его лицо над ее лицом, а она под ним такая маленькая и смотрит на него под черной луной. «Ты действительно думаешь, что я позволил бы тебе бросить меня?» — прошептал Александр. «Разве ты не помнишь, что я тебе сказал в Берлине, когда мы заблудились в лесу, восстав против судьбы?» «Да», — прошептала в ответ Татьяна, обнимая его за шею и закрывая глаза. «Ты сказал, что уже отпустил меня однажды. Но на этот раз мы или будем жить вместе, или вместе умрем». «Верно», — кивнул Александр. «И на этот раз мы живем вместе». Из ее глаз полились слезы. Он наклонился и поцелуями попытался согнать печаль с ее лица. «Милая, родная моя», — шептал он по-русски, — «любовь моя, колыбель и могила моя. Жена моя любимая, жизнь моя, любовь моя. Прости меня. Прости меня, Таня. Прости меня и помилуй. Он шептал и шептал в ее разбитое лицо, в ее разбитые губы. «Что? Я не могу расслышать, что ты говоришь». Александр на двух языках шептал: «Я воспеваю наш брак». Он встал на колени между ее ногами. «Детка, Татьяша, жизнь моя». Он прижался лбом к ее сердцу. «Моя колыбель, моя могила, моя жена, единственная женщина, которую я когда-то любил. Я виноват. Прошу, Таня, помоги мне. Прояви милосердие, пожалуйста, прости меня». Он лег рядом с ней, просунув левую руку под ее голову. Его правая рука ласкала Татьяну. Он целовал ее тело от макушки головы до кончиков пальцев на ногах, целовал все внутри ее. Его нежные пальцы касались ее. Его большие руки держали ее. И в какой-то момент, когда его теплый кающийся рот без передышки целовал ее, Татьяна в отчаянии застонала, внезапно возбуждаясь в печали, и прошептала: «Я прощу тебя». «Но ты скажешь что-нибудь прямо сейчас, нет?» «Да, прямо сейчас, кое-что». Она приподнялась, прижалась к нему, тоскующему, сжала его черноволосую голову и заплакала. «Александр, ты разбил мое сердце. Но за то, что ты нес меня на спине, тащил на санях меня, умирающую, за то, что отдавал мне последний кусок хлеба, за твое тело, которое искалечили из-за меня, за сына, которого ты мне подарил, за те 29 дней, что мы прожили, как райские птицы, за пески и вина Напы, за все те дни, когда ты был моим первым и последним вздохом ради Арбели, я прощу тебя». И тогда он, наконец, вошел в нее. Это было воссоединение. Ох, Шура! Ох, Таня! Так оно и было. А потом они лежали рядом, грудь к груди, живот к животу, все еще соединенные, спаянные, скованные, сплавленные друг с другом, и их губы едва касались друг друга, и они едва дышали, горели бок о бок, душа в душу. Она обнимала его, он обнимал ее, глаза у обоих были закрыты. Они не спали 3 дня, а теперь наступало утро субботы. Она поцеловала его пульсирующее горло, погладила влажную спину. Его теплые израненные руки обхватили ее посиневшее лицо, и он сказал: «Милостивый Боже, неужели у нас в самом деле будет ребенок?» «Да, Шура. Да, муж мой. У нас действительно будет ребенок». В эту ночь, когда многое случилось впервые, Александр сделал то, чего не делал с 43-го года, когда узнал, чья кровь течет в его почти обескровленных венах. Он заплакал. Татьяна уволилась из мемориального госпиталя Феникса.